Свершилось. Тревожные слухи ходили по стране о состоянии здоровья министра финансов доктора Криппенрейтера. Говорили о нервном расстройстве, о какой-то прогрессирующей желудочной болезни, и осунувшиеся пожелтевшие черты лица Криппенрейтера действительно давали право предполагать нечто подобное. Что есть величие? Поденщик, бездомный бродяга, не позавидовали бы этому измученному сановнику с его титулом, со всеми его жалованными цепями, с положением при дворе и высоким саном, к которому он с такой настойчивостью стремился, чтобы положить затем в трудах свое здоровье и силы. Не раз уже сообщалось, что в самом непродолжительном времени он уходит в отставку, и единственно ввиду того, что великий герцог чувствовал отвращение к новым лицам, и смена людей при данных обстоятельствах нисколько не улучшила бы положение дела, отставка его не стала еще свершившимся фактом. Доктор Криппенрейтер провел свой летний отпуск в горном курорте. Но если он там и собрался несколько с силами, то по возвращении домой быстро растратил их снова, ибо в самом начале парламентского сезона возник конфликт между министром и бюджетной комиссией. Серьезное несогласие, коренившееся, несомненно, не в недостатке изворотливости и уступчивости со стороны министра, а в самих обстоятельствах, в самом безвыходном положении дел. В середине сентября Альбрехт II с соблюдением всех стародавних обычаев открыл лантак в старом дворце. Церемонии предшествовало молебствие, отслуженное придворным проповедником доктором Вислицинусом в дворцовой церкви. После молебствия великий герцог с принцем Клаусом Генрихом в торжественной процессии отправился в тронный зал, где члены обеих палат, министры, придворные чины и множество других лиц в мундирах и статском платье, по призыву председателя верхней палаты, одного из графов Принцлау, приветствовали державных братьев троекратным «Ура!». Альбрехту очень хотелось уступить свою роль в этой церемонии брату, и лишь энергичные протесты фон Кнобельсдорфа заставили его шествовать в процессии за переряженными в пажи кадетами. Его так стеснял короткий гусарский мундир со шнурами, рейтузы в обтяжку и вся эта комедия, что на лице его недвусмысленно написаны были смущение и досада. Нервно подергивая плечами, взошел он по ступеням на трон и стоял перед этим театральным креслом под поношенным балдахином, посасывая верхнюю губу. Узкая голова с острой бородкой, голова невоенного человека, поддерживалась белым стоячим воротничком, сильно выдававшимся над зашитым серебром воротом мундира. Отчужденно глядевшие голубые глаза не видели никого в зале. Звяканье шпор флигель-адъютанта, подавшего великому герцогу текст тронной речи, раздалось на весь зал, в котором воцарилась тишина. И тихо, слегка шепелявя, с частыми приступами внезапной хрипоты, великий герцог прочел написанную для него тронную речь. Вряд ли какая-либо другая тронная речь была составлена в таких щадящих слух выражениях, как эта, где каждому печальному внешнему факту противопоставлялось какое-нибудь присущее народу моральное достоинство. Речь начиналась с восхваления выдающегося трудолюбия народа, и тут же, между прочим, отмечалось, что при всем том действительное процветание констатируется не во всех областях промышленной жизни. Так что источники доходов не всегда оказывались столь обильными, как то было бы желательно. Отмечено было как отрадное явление, что понимание общего блага и готовность к жертвам в сфере экономических интересов все растет среди населения. И затем беспрекрас заявлялось, что, несмотря на высоко отрадный факт роста поступлений налогов вследствие прилива в страну налогоспособных иностранцев, намек на Шпельмана, не было возможности и подумать о понижении тех требований, которые предъявляются к только что удостоенной лестного отзыва готовности народа к жертвам. «И без того, — говорилось дальше, — проект росписи принужден был отказаться от осуществления некоторых финансово-политических задач, и, несмотря на то, что пока не удалось еще довести погашение государственных долгов до желательных размеров, в продолжении разумной политики займов правительство усматривает наилучший выход из финансовых затруднений. Во всяком случае, оно, правительство, несмотря на все неблагоприятные условия, чувствует за собой доверие народа, то упование на будущее, которое искренне было счастливым уделом нашей нации. И со всей возможной поспешностью тронная речь оставила неприятную сферу денежного хозяйства и перешла к менее щекотливым вопросам, вопросам церкви, школы и юстиции. Министр, статс-секретарь фон Кнобельсдорф от имени монарха объявил Ландтаг открытым, и крики «Ура!», сопровождавшие Альбрехта, когда он покинул залу, носили характер какого-то безнадежного упорства. Так как стояла еще летняя погода, Альбрехт тотчас же возвратился в Гулербрун, откуда лишь поневоле приехал в город. Он сделал свое. Остальное было делом Крепенрейтера и Ландтага. Там, как уже сказано, сейчас же начались пререкания, и притом сразу по нескольким пунктам: по имущественному налогу, налогу на мясо и окладам жалования чиновников. Дело в том, что народное представительство нельзя было ни за что на свете склонить на утверждение новых налогов, ввиду чего изобретательный ум доктора Крепенрейтера напал на мысль превратить все существующие парциальные подоходные налоги в общий поимущественный налог, который при квоте в 13% приблизительно на 1 миллион увеличил бы поступление от налогов. Какая крайняя нужда была в этом увеличении поступлений, и как недостаточно было оно, явствовало уже из проекта росписи на новый сметный год, которая, помимо возложения на казну новых расходов, сведена была с таким дефицитом, что должна была привести в ужас каждого предусмотрительного в хозяйственных вопросах человека. Но так как было ясно, что бремя поимущественного налога падет почти исключительно на плечи городского населения, то представители городов решительно восстали против 13,5% квоты и в виде компенсации требовали по меньшей мере отмены налога на мясо, который они называли народоненавистническим и допотопным. Наряду с этим комиссия неуклонно настаивала на давно уже обещанном и все откладываемом увеличении жалования чиновникам. И нельзя было отрицать, что чиновники, духовенство и учителя Великого Герцогства получали поистине жалкое содержание. Но доктор Крепенрейтер не мог делать золото. «Меня не научили делать золото», — сказал он буквально, и как он не в состоянии был отказаться от налога на мясо, так точно он ничего не мог придумать для улучшения бедственного положения чиновников. Ему ничего не оставалось, как настаивать на своих 13,5%, хотя он лучше, чем кто-либо знал, что и в случае согласия Ландтага это не принесет существенного облегчения. Ибо положение было серьезно, и люди, легко поддающиеся унынию, характеризовали переживаемый момент еще в более мрачных выражениях. Ведомости статистического бюро Великого Герцогства сообщали угрожающие данные относительно урожаев за последние годы. Сельское хозяйство пережило ряд неурожайных лет. Крестьяне страдали от неблагоприятной погоды, града, засухи или чрезмерных дождей. Необыкновенно бедная снегом, но суровая зима побила морозами посевы, и желчные критики утверждали, правда, довольно голословно, что сведение лесов успело уже оказать вредное влияние на климат. Во всяком случае, статистические данные свидетельствовали о понижении сбора хлебов в угрожающих размерах. Качество соломы, которой и собрано-то было недостаточно, оставляло, как выражался официальный орган, желать многого. Урожай картофеля был значительно ниже среднего за десятилетие, не говоря уже о том, что не менее 10% всего количества этих продуктов было поражено болезнью. Что касается искусственного разведения кормовых трав, то оба последних года как по количеству, так и по качеству собранного клевера и люцерны относились к худшим из-за всего исследуемого периода. Не лучше обстояло дело и с урожаем озимой сурепки, а также сена и отавы. Резким проявлением упадка сельского хозяйства явилось увеличение числа принудительных продаж, которое в отчетном году возросло с ужасающей быстротой. Последствием неурожаев были недоимки, которые, представляя собой зло и в других государствах, для нас имели положительно роковое значение. Леса. Но местное хозяйство не приносило никакого дохода. Беда шла за бедой. Леса не раз подвергались нашествию вредителей, шелкопряда, монашки. А о том, что чрезмерные порубки уменьшили и капитальную стоимость леса, напоминать не приходится. Серебряные рудники? Но они давно уже ничего не давали. Разрушительные силы природы прервали производство, и так как восстановление его было бы сопряжено с большими затратами, а достигнутые результаты никогда не оправдывали в полной мере расходов, то и пришлось распорядиться о временном закрытии рудников, хотя это оставляло без хлеба множество рабочих и причиняло ущерб целым районам страны. Довольно. Из сказанного уже ясно, как обстояло дело в эти тяжелые годы испытаний с обыкновенными доходами государства. Изнурительный кризис, дефицит, перекочевывающий из сметы одного года в другую, приобрели под влиянием общей нужды, враждебных стихий и недоимок жгучий, кричащий характер. И в тщетных поисках средств для исправления или хотя бы только облегчение положения, даже перед самым близоруким глазом развертывалась вся плачевная картина нашего финансового хозяйства. Об утверждении новых налогов нечего было и думать. Уже в силу самих естественных условий, не обладающая высокой налогоспособностью страна в данный момент была истощена. Ее податные силы были ослаблены, и критиканы утверждали, что в стране все чаще попадаются на глаза изможденные лица, в чем повинны, во-первых, возмутительные налоги на предметы потребления, а во-вторых, бремя прямых налогов, которые, как известно, заставляют владельцев рогатого скота превращать все молоко в деньги для уплаты налогов. Что же касается другого средства против нужды в деньгах, которое знает финансовая наука? Средство не столь обычного, но соблазнительного своим удобством, именно займа, то пробил час жестокого возмездия за легкомысленное пользование и злоупотребление этим последним средством. После того, как некоторое время погашение государственных долгов велось неумело и убыточно для государства, в царствовании Альбрехта II оно почти совсем приостановилось. Зияющие дыры в росписи старались заткнуть кое-как новыми займами, новыми сериями билетов государственного казначейства и, наконец, с ужасом увидели перед собой текущий и краткосрочный фундированный долг, размеры которого по отношению к числу жителей Великого Герцогства были поистине неприличны. Доктор Криппенрейтер не отступил перед приемами, которые в таких случаях имеются в распоряжении государства. Он освободился от тяжелых обязательств, связанных с погашением занятого капитала, прибег к принудительной конверсии и, не без понижения в то же время процента, консолидировал против воли держателей бумаг краткосрочные обязательства в бессрочные рентные долги. Но ренту нужно было уплачивать. И в то время как эти рентные обязательства ложились невыносимым бременем на наше народное хозяйство, с каждым новым выпуском облигаций суммы, реализуемые государственным казначейством, становились вследствие низкого курса все меньше и меньше. Мало того, вследствие экономического кризиса в герцогстве иностранные кредиторы старались сбыть, возможно, скорее свои долговые претензии, что в свою очередь вело к дальнейшему падению курса и усиленному отливу денег из страны, так что в коммерческом мире ожидались банкротства. Словом, наш кредит был подорван, наши ценные бумаги стояли значительно ниже номинальной стоимости, и если, быть может, Лантак и ватировал бы новый заем охотнее, чем новые налоги, то условия, которые могли быть предложены стране, сделали бы заключение займа очень трудным, если не совсем невозможным. Ибо ко всем бедам присоединился еще как раз в это время гнет той повсеместной хозяйственной депрессии, того вздорожания денег, которое до сих пор еще памятно всем. Что сделать, чтобы найти твердую почву? К чему обратиться, чтобы утолить съедавший нас денежный голод? Уже давно был поднят вопрос о продаже неразрабатываемых в настоящее время серебряных рудников и употреблении реализованных этим путем сумм на погашение высокопроцентных долгов. Но эта продажа, которая при данных обстоятельствах могла быть произведена только на самых невыгодных условиях, означало бы не только почти полную потерю вложенного в рудники капитала, но и отказ государства от тех доходов, которые рано или поздно рудники все же стали бы приносить. Наконец, и покупателя на рудники сразу в один день не найдешь. На минуту, то был миг душевной слабости, Явилась была даже мысль о продаже казенных лесов. Но тут, с чувством удовлетворения, нужно сказать, что у страны все же нашлось достаточно здравого смысла, чтобы воспрепятствовать передаче наших лесов в частные руки. Не будем ничего замалчивать. Возникали слухи и о других еще продажах. Слухи, дававшие право думать, что общее смятение не остановится перед посягательством на те владения, которые народ в своем благоговении представлял себе защищенными от всех невзгод времени. Курьер, не привыкший жертвовать новостью в угоду чувству деликатности, первый сообщил, что назначены в продажу два загородных замка великого герцога — Забава и Фаворит. Ввиду того, что оба эти дворца не служили уже более местопребыванием августейшей семьи, а с другой стороны ежегодно требовали все больших и больших расходов, удельное ведомство приказало будто бы подлежащим учреждениям принять меры к их продаже. Что означало это известие? Здесь дело обстояло, несомненно, иначе, чем с продажей Дельфининорта, которая состоялась вследствие совершенно исключительного, очень выгодного предложения и, помимо того, была актом государственной мудрости. Люди, достаточно закаленные для того, чтобы называть собственными именами вещи, которые не решаются назвать люди с более утонченными чувствами, говорили, что дирекция придворных финансов беспощадно осаждается встревоженными кредиторами, и что если она решится подымать вопрос о подобных продажах, то значит делает это лишь под давлением неумолимых требований. Как далеко зашло дело? В чьи руки попадут дворцы, если состоится продажа? Как раз те, кто ставил эти вопросы, люди, настроенные благожелательно, склонны были верить дальнейшему известию, пущенному не в меру умными всезнайками, и находить в нем утешение. Именно что и на этот раз покупателем является никто иной, как Самуэль Шпельман. Сообщение это было взято неведомо откуда и лишено всякого основания, но оно показывало, какую роль играл в представлении народа одинокий и больной маленький человек, устроившийся в его среде по-царски. Он жил полным господином, со своим лейб-медиком, своим органом с электрическим приводом и коллекцией художественного стекла, за колоннами восставшего по мановению его руки из разрушения роскошного дворца с его сводчатыми окнами и высеченными гирляндами. Его почти никогда не видали, он лежал обложенный припарками. Зато видели его дочь. Это необыкновенное существо с капризной игрой лица, жившее на царственной высоте, имевшее компаньонкой графиню, усердно занимавшееся алгеброй и смело и гневно прошедшее однажды сквозь караул. Видели ее, а рядом с ней видели иногда и принца Клауса Генриха. Когда Рауль Ибербейн сказал, что при этом виде публика затаила дыхание, это была одна из его громких фраз, но в сущности он был прав. Можно было смело сказать, что никогда еще население нашей столицы, и притом все без изъятия, не следило с таким жгучим, все заслоняющим усердием за каким-нибудь общественным или политическим событием, как следило за сношениями Клауса Генриха с обитателями Дельфининорта. До известной минуты, именно до одного разговора с его превосходительством министром, статс-секретарем фон Кнобельсдорфом, сам принц действовал безотчетно, не считаясь с окружающим миром и повинуясь лишь непосредственному влечению. Но его учитель имел полное право посмеяться в своем обычном отеческом тоне над Генрихом, считавшим, что поступки его могут укрыться от света. Болтали ли слуги принца и Шпельманов, или сама публика наблюдала непосредственно, но Клаус Генрих ни разу не встретился с Иммой Шпельман, со времени известной первой встречи их в госпитале Доротеи, без того, чтобы этого не заметили и не говорили об этом. Заметили? Нет, выследили, подсмотрели, жадно схватили. Говорили, вернее, разливались каскадами пересудов и толков. Это знакомство служило темой для разговоров при дворе, в салонах, кабинетах и спальнях, в парикмахерских, трактирах, мастерских и людских, разговоров извозчиков на биржах и служанок у ворот. Оно одинаково занимало и мужские, и женские головы, разумеется, с теми различиями оттенков, которые обусловлены различием восприятий обоих полов. Необыкновенный единодушный интерес к этому вопросу уравнивал и объединял людей. Он перебрасывал мосты через пропасть, разделяющую общественные классы, и случалось, что кондуктор трамвая на площадке вагона спрашивал элегантно одетого пассажира, известно ли ему уже, что вчера принц опять пробыл час в Дельфининорте после обеда. Но вот что было во всем этом и по существу интересно и играло решающую роль в развитии событий. Совсем не чувствовалось, чтобы в воздухе носилась какая-нибудь досада, чтобы во всех этих пересудах проявлялась лишь обычная страсть к скандалам в высоких средах. Напротив, с самого начала, еще до того, как могла проявиться какая-либо задняя мысль, тысячеустное обсуждение этого вопроса при всем возбуждении публики велось в духе несомненного одобрения и согласия. И если бы принцу раньше пришло на ум осведомиться о настроении общественного мнения, то он тотчас же приобрел бы полную уверенность в безусловной популярности своих действий. Поэтому, когда он в разговоре со своим учителем назвал фрейлейн Шпельман принцессой, то он, как это ему, впрочем, и подобало, говорил совершенно в духе народа. Того народа, который умеет схватить своим поэтическим чутьем все сказочно необычное. Да, в этом очаровательном смуглом существе смешанной расы, полным своеобразной прелести, явившимся к нам из страны антиподов, чтобы жить здесь единственной в своем роде совершенно исключительной жизнью, народ видел дитя сказочного царя или сказочной феи, видел принцессу в исключительном значении этого слова. Но ее манера держать себя и отношение к ней окружающих все заставляло признавать в ней принцессу и в обычном смысле. Разве не жила она во дворце со своей статс-дамой-графиней, как подобает принцессе? Разве не подъезжала совершенно по-царски в своем роскошном автомобиле или в экипаже четверней к благотворительным учреждениям, к приютам для слепых и сирот, к общежитиям диаконис, к народным и детским столовым, и не осматривала их, обогащая тем свои познания и оказывая возвышающее влияние на всех? Разве не жертвовала она в пользу пострадавших от наводнения или погорельцев из своей личной казны, как знаменательно выражался курьер, суммы совершенно такие же, как и великий герцог, но не больше, обстоятельства, вызывавшие всеобщее одобрение? Разве чуть не каждый день газеты не помещали непосредственно за придворной хроникой известий о переменах в состоянии здоровья господина Шпельмана? О том, прикован ли он коликами к постели или возобновил свои утренние прогулки по парку курорта? Разве белые ливреи шпельмановских слуг не являлись такой же принадлежностью картины столичной улицы, как и коричневые ливреи лакеев великого герцога? Разве туристы с путеводителями в руках не отправлялись, некоторые не успев даже осмотреть старый дворец, к Дельфининорту, чтобы погрузиться в созерцание резиденции Шпельмана? Разве оба эти дворца, и старый, и Дельфининорт, не были почти в равной мере резиденциями и центрами города? Где, в каком обществе было место человеческому существу, столь обособленному и исключительному, явившемуся на свет дочерью Самуэля Шпельмана? К кому примкнуть ей, с кем быть в общении? Не было ничего менее странного, ничего более понятного и естественного, как видеть рядом с нею именно Клауса Генриха. И все те, которым не пришлось видать их вместе воочию, мысленно переживали и любовались этим зрелищем. Стройного, родного при всем его величии образа принца рядом с дочерью и наследницей чудовищного маленького чужестранца, в болезнях и раздражении умножавшего свое состояние, которое чуть не вдвое превышало все наши государственные долги. И вот тут одно воспоминание, одна странная фраза овладела всеми умами. Осталось неизвестным, кто первым обратил внимание на это, кто об этом вспомнил, это не установлено. Быть может, женщина, быть может, дитя с доверчивыми глазами, которому когда-нибудь баюкая его рассказали об этом, бог весть. Но в фантазии народа восстал призрачный образ. Старая цыганка с седыми косматыми волосами, со сгорбившейся спиной и задумчивыми глазами. Она чертила на песке палкой и бормотала слова, которые были записаны и передавались из поколения в поколение. «Величайшее счастье! Государю с одной рукой суждено принести это счастье стране. Своей одной рукой, — говорила цыганка, — он даст стране больше, чем другие смогли дать двумя». «Одной? А все ли было в порядке в стройной нарядной фигуре Клауса Генриха? Разве, если хорошенько подумать, у него не было некоторого недостатка, некоторого физического порока? Его привыкли не замечать, приветствуя Клауса Генриха. Отчасти из чувства деликатной робости, отчасти же потому, что он сам с милой ловкостью помогал не заметить его. Видали, как он, сидя в экипаже, клал левую руку на эфес сабли и прикрывал ее правой. Видали его и на увешанной знаменами трибуне, под балдахином, как он поворачивался несколько влево и привычным приемом опирался левой рукой в бедро. Его левая рука была слишком коротка, кисть была недоразвита, это все знали. Объясняли даже разным образом происхождение этого недостатка, но благоговение и расстояние не давали возможности ясно видеть, не позволяли даже хотя бы признать его существование. А теперь стали видеть. Никогда не удастся установить, кто первый в полголоса напомнил об этом и поставил в связь с предсказанием цыганки. Ребенок, девушка или старец на пороге вечности. Но, несомненно, одно. Родилось это в недрах народа, и некоторые мысли и чаяния его, в числе которых не последнее место занимало его представление об Имме Шпельман, внушены были образованным классом вплоть до самых влиятельных сфер именно под давлением снизу, народом, непосредственная, нестесненная предвзятыми мнениями, вера которого создала широкую и прочную основу для всех дальнейших событий. «Одной рукой, — спрашивал народ, — величайшее счастье?» И представлял себе Клауса Генриха, опирающегося одной рукой в бедро рядом с Иммой Шпельман, и, не будучи еще в состоянии додумать свою мысль до конца, трепетал от одного этого намека на мысль. В ту пору все было так неопределенно, и никто, даже сами заинтересованные и действующие лица, не продумывали ничего до конца. Ибо отношения между Клаусом Генрихом и Иммой Шпельман складывались так необычно, что пока ни он, ни она не могли и подумать о какой-либо осязательной цели. В сущности, эта послеобеденная, небогатая словами сцена в день рождения принца, когда Имма Шпельман показывала ему свои книги, очень мало, вернее, ничего не изменило в их отношениях. Правда, Клаус Генрих возвратился тогда в Эрмитаж в том возбужденном и пламенно восторженном состоянии, которое свойственно в таких случаях молодым людям, и с таким чувством, будто случилось нечто решающее, но очень скоро ему пришлось убедиться, что теперь только и начинается борьба за то, в чем он познал свое счастье. Но эта борьба, как мы сказали, не могла еще иметь в виду какой-нибудь реальной цели, чего-нибудь вроде обычной помолвки. Это было пока вне пределов мыслимого. И слишком далеко стояли они от практической жизни, чтобы думать о чем-либо подобном. Да и взоры и речи Клауса Генриха молили теперь не столько о том, чтобы Имма Шпельман ответила на чувства, которые он питал к ней, сколько о том, чтобы она вообще решилась поверить в действительность его чувств и их силы. Ибо этой веры у нее не было. Прошло 2 недели, прежде чем он снова решился посетить Дельфининорт, и за это время Клаус Генрих внутренно жил происшедшим. Он не спешил заслонить это событие новыми впечатлениями и, кроме того, был сильно занят в эти дни своими обязанностями по представительству, между прочим, на празднике Союза стрелков из комнатных карабинов. Клаус Генрих был официальным покровителем Союза и ежегодно присутствовал на торжестве в день его основания. Он являлся словно заправский стрелок в зеленом охотничьем костюме. Члены Союза восторженно встречали его специальным приветствием стрелков. Он подъезжал к стрельбищу, закусывал без всякого аппетита с сиявшими радостью членами правления и, наконец, в красивой позе мастера дела давал несколько выстрелов по разным мишеням. Когда он потом, это было в середине июня, снова явился к чаю у Шпельмана, Имма держала себя чрезвычайно насмешливо и говорила необыкновенно книжным и цветистым языком. На этот раз к чаю вышел и Шпельман, и хотя его присутствие помешало Клаусу Генриху поговорить наедине с дочерью, к чему он так стремился, но зато оно неожиданно для Клауса Генриха рассеяло неприятное чувство, вызванное резким тоном Иммы. Самуэль Шпельман был ласков на этот раз, чуть что не нежен по отношению к нему. Чай пили на террасе, в плетеных креслах новомодного фасона, среди аромата цветов, доносившегося из сада. Хозяин замка лежал у стола на обложенной шелковыми подушками камышовой кушетке под зеленым шелковым одеялом на меху с вытканными на нем попугаями. Он оставил постель, чтобы подышать мягким воздухом, но сегодня щеки его не горели, были бледны и желты, а маленькие глаза глядели печально. Подбородок заострился, прямой выдающийся нос казался еще длиннее, чем всегда. В настроении чувствовалась необычная раздражительность, а скорее какая-то жалоба, признак вряд ли хороший. В головах у него сидел, упорно и кротко улыбаясь, доктор Уотерклус. «А, молодой принц!» — устало сказал Шпельман и на вопрос о здоровье ответил лишь слабым кряхтением. Имма в домашнем платье переливчатого цвета с высокой талией и зеленой бархатной кофточке заваривала чай из нагревшегося электричеством чайника. Выпитив губки, она поздравила принца с тем благоприятным впечатлением, которое он произвел своей особой на стрельбище. Она с чувством глубокого удовлетворения встретила это известие в периодической прессе, говорила она, вертя головкой, и прочла даже графине описание его выступления в качестве стрелка. Графиня в плотно облегавшем фигуру коричневом платье сидела, выпрямившись у стола, элегантным жестом помешивала ложечкой чай и была все время крайне сдержана. Кто говорил сегодня? Так это Шпельман. И говорил, как уже было сказано, без раздражения, скорее даже жалобным тоном, под влиянием испытываемых им страданий. Он рассказывал об одном случае из своей жизни, имевшем место много лет тому назад, но, по-видимому, еще не изжитым и в дни плохого самочувствия все снова мучительно занимавшим его. Короткая и несложная история, которую он повторил два раза подряд и во второй раз с еще большим чувством обиды, чем в первый. Он вознамерился как-то сделать некоторое пожертвование, не из самых крупных, но все же изрядное, и письменно известил какое-то важное филантропическое учреждение Соединенных Штатов о своем желании для поддержания преследуемых этим учреждением благих целей пожертвовать миллион в железнодорожных акциях. «Надежных акциях Южной Тихоокеанской компании», — сказал Шпельман, ударив себя по ладони, чтобы наглядно представить акции. Что же сделало филантропическое учреждение? Оно отказалось. Оно отвергло, не приняло дара и притом самым недвусмысленным образом заявило, что предпочитает отказаться от пожертвования из такого сомнительного источника, как его приобретенное путем насилия состояние. Вот что оно сделало. Губы Шпельмана дрожали, когда он рассказывал об этом, и в первый, и во второй раз. И, ища утешение себе и порицание учреждению, он обводил чайный стол своими маленькими, тесно сидевшими металлическими круглыми глазами. «Нечеловеколюбиво со стороны человеколюбивого учреждения», — сказал Клаус Генрих. «Бесспорно, нечеловеколюбиво». И с такой решительностью покачал головой, так явственно выразил свое неодобрение и свое сочувствие, что Шпельман несколько повеселел и заявил, что сегодня славная погода и цветы в саду прекрасно пахнут. Он даже воспользовался подвернувшимся вскоре случаем засвидетельствовать молодому гостю свою признательность и самым красноречивым образом выказать ему свое расположение. Дело в том, что Клаус Генрих простудился, так как теплая погода резко сменялась в это лето холодными грозами и градом. Появилась опухоль в горле и боль при глотании. А так как высокое призвание и чрезмерно заботливый уход за его предназначенной для представительства особой сделали его несколько изнеженным, то он не мог не говорить о своей простуде и не пожаловаться на боль в горле. «Так вам нужно делать согревающие компрессы», — сказал Шпельман. «Есть у вас прорезиненный батист для компресса?» У Клауса Генриха его не было. Тогда Шпельман сбросил одеяло с попугаями, встал и вошел в комнаты. Он шел, не отвечая на вопросы и не останавливаясь. Когда он удалился, все стали спрашивать друг друга, что могло ему прийти в голову. А доктор Уотерклуз, опасаясь, по-видимому, что его пациента прогнал с террасы приступ болезни, тотчас последовал за ним. Но Шпельман возвратился, и в руках у него был кусок клеенки. Он вспомнил, что она с давних пор лежит у него где-то в комоде. Шпельман вручил принцу этот уже немного потрескавшийся кусок и стал подробно рассказывать, как ее употреблять, чтобы достигнуть желательных результатов. Клаус Генрих радостно поблагодарил Шпельмана, и тот с чувством удовлетворения снова улегся на кушетку. Он не оставлял сегодня общества и после чая предложил даже пройтись всем вместе по парку, причем идти они должны были в таком порядке. Сам Шпельман в своих мягких башмаках между Иммой и Клаусом Генрихом, а в некотором отдалении за ним графиня Левенжуль и доктор Уотерклуз. Когда принц стал прощаться, Имма Шпельман сказала еще какую-то колкость по поводу его горла и согревающих компрессов, и со скрытой насмешкой умоляла его позаботиться о своем здоровье и поберечь свою священную особу. Хотя Клаус Генрих и не нашелся, что ответить ей в должном тоне, чего она, впрочем, и не ожидала и не требовала от него, он все же сел в свой док-карт в сравнительно хорошем расположении духа, ибо кусочек засохшей клеенки в заднем кармане мундира казался ему, он и сам не знал почему, залогом счастливого будущего. Как бы то ни было, борьба теперь только и начиналась. Борьба за веру Иммы Шпельман, за то, чтобы она хоть немного доверилась ему и решилась оставить холодную чистую сферу, в которой она привыкла вращаться, царство алгебры и колких острот, и спуститься с ним в иную неведомую зону, более жаркую, более туманную и плодородную, на которую он указывал ей. А страх ее перед этим шагом был велик. В следующий раз они оставались наедине или почти что наедине, то есть втроем с графиней Левенжуль. Это было в пасмурное прохладное утро после резкой ночной смены погоды. Они ехали верхом по луговому откосу. Клаус Генрих в высоких сапогах с хлыстом, подвешенным за ручку к пуговице серой шинели. Шлюз у деревянного моста был заперт, и каменистое русло речного рукава пересохло. Персиваль, утолив свою первую жажду шума, эластично прыгал с одного берега рукава на другой или бежал рысцой по собачьей бокам впереди лошадей. Графиня на Изабелле с улыбкой склоняла свою маленькую головку на бок. Клаус Генрих сказал: «День и ночь я думаю о чем-то, что, наверное, было сном. Лежу ночью и слышу, как Флориан фыркает там внизу в дневнике, так тихо. Тогда я уверен, что то был не сон. Но когда я вижу вас, такой вот, как сегодня, или последний раз за чаем, тогда я не могу не считать этого сном». Она отвечала: «Это требует пояснения, ваше высочество». 19 дней тому назад вы мне показывали свои книги, Имма. Или нет?» 19 дней? Раз так точно, мне нужно сосчитать. Нет, постойте, прошло, если я не ошибаюсь, 18 с половиной». «Так вы показывали книги?» «Совершенно верно, принц. И я лещу себе приятной надеждой, что они понравились вам». «Ах, Имма, не говорите так. Не говорите так именно теперь и со мною. Мне не до шуток. Мне нужно сказать вам многое, чего я не сказал вам 19 дней тому назад, когда вы показывали мне ваши книги, ваши бесчисленные книги. Мне хотелось бы начать с того, на чем мы тогда остановились, и предать забвению все, что было между той встречей и этой». «Ради бога, принц! Пусть лучше будет забыто то другое, к чему вы возвращаетесь, о чем напоминаете и мне, и себе. Мне кажется, у вас есть основания хранить глубочайшее молчание об этом, так поддаться своим чувствам, до такой степени потерять самообладание». «Если бы вы знали, Имма, как мне было невыразимо приятно потерять самообладание». «Благодарю покорно. Это оскорбление, слышите? Я требую, чтобы вы и в моем присутствии держали себя так же, как вы держитесь перед всем светом. Я не для того создана, чтобы вы отдыхали со мной от своей жизни принца». «Это недоразумение, Имма. Но я ведь знаю, что вы просто не хотите меня понять. Вы только шутите. Я вижу из этого, что вы не верите мне и не принимаете всерьез того, что я говорю». «Ну, принц, вы действительно слишком многого требуете от меня. Да разве вы сами не рассказывали мне о своей жизни? Вы для виду учились в школе, для виду были в университете, вы для виду служили в военной службе и до сих пор еще для виду носите форму. Вы для виду даете аудиенции и для виду представляетесь стрелком, и Бог вас ведает еще чем. Вы для виду родились на свет. И требуете теперь от меня, чтобы я внезапно поверила, что вы к чему-то относитесь серьезно?» Пока она говорила, у него на глазах показались слезы. Так больно было ему слышать эти слова. Он тихо ответил: «Вы правы, Имма. Много лжи в моей жизни. Но ведь не я создал ее, не я выбрал, не забывайте об этом. Я лишь исполняю свой долг, суровый и точно очерченный долг — подымать дух людей. Этот долг тяжел, полон запретов и лишений, но и этого мало. Мне приходится платиться теперь еще тем, что вы мне не верите». «Вы горды, — сказала она, — своим призванием и своей жизнью, принц. Я знаю это. И не могу же я желать, чтобы вы изменили себе самому?» «Ах, предоставьте мне эту заботу!» — воскликнул он. «Заботу о верности себе самому, не думайте об этом! Я это знаю. Я уже однажды изменил себе, я старался обойти запреты, и это окончилось позорной неудачей. Но с тех пор, как я встретился с вами, я узнал впервые, что впервые в своей жизни я имею право, как всякий другой, без раскаяния и не нанося ущерба тому, что называется моим высоким призванием, дать себе волю. Хотя доктор Ибербейн и говорит, да еще по латыни, что это не дано». «Вот видите, что говорит по этому поводу ваш друг». «Да разве сами вы не назвали его злосчастным человеком и не сказали, что он кончит дурно? У него благородная натура. Я высоко ценю его и обязан ему многим, что помогло мне разобраться в себе и в окружающем мире. Но в последнее время я часто думал о нем, и когда вы в тот раз высказали свое мнение об Ибербейне, я несколько часов раздумывал о сказанном вами и должен был признать, что вы правы. Я скажу вам, Имма, доктор Ибербейн живет, враждуя со счастьем, вот в чем дело». «Мне кажется, что это достойная человека вражда», — сказала Имма Шпельман. «Достойная», — ответил он, — «но злосчастная, как вы сами сказали. Мало того, это грех. Да, грех против чего-то, что выше, чем это суровое достоинство человека, я знаю это. И в этом грехе он хотел воспитать и меня при всем своем отеческом отношении ко мне. Но я перерос его воспитание. По крайней мере, в этом отношении перерос. Я теперь самостоятелен и разобрался в этом вопросе лучше его. И если мне не удалось убедить Ибербейна, то вас ему удастся. Не сегодня, так завтра». «Да, принц, принуждена сознаться, что вы умеете убеждать. Ваш пыл увлекает неотразимо. 19 дней, вы сказали, не так ли? Я считаю 18 с половиной, но это все равно. За это время вы один раз соблаговолили пожаловать в Дельфини Норт. 4 дня тому назад». Он испуганно взглянул ей в лицо. «Но, Имма, вы должны иметь хоть немного терпения и быть ко мне более снисходительной. Не забудьте, что я ведь еще так неловок. Это такая чуждая мне почва. Сам не знаю, как это вышло. Мне казалось, я хотел дать нам время, а потом меня задержали различные обязанности». «Ну, естественно, вы должны были для виду стрелять в цель. Я читала об этом. Как всегда, вы имели большой успех. Вы стояли в маскарадном костюме, и к вам неслись сердца людей, заполнявших весь луг». «Постойте, Имма, ради бога, не галопом! Невозможно слово сказать. Вы говорите, сердца людей, но какая это любовь? Любовь толпы, случайная, поверхностная, любовь издали, не имеющая значения. Парад любви без следа действительно теплого чувства. Нет, вам не следует сердиться на то, что я терплю ее, ведь она нужна не мне, Она нужна лишь тем людям, на которых она действует возвышающе, и это их желание. Но и у меня, Имма, есть свои желания. И к вам обращаюсь я с ними. Чем могу служить, принц? Ах, да вы же знаете сами. Доверие, Имма! Неужели вы не можете иметь хоть немного доверия ко мне? Она взглянула на него, и никогда еще ее огромные темные глаза не смотрели так пытливо. Но как ненастойчива была его немая мольба, обращенная к ней, она все-таки отвернулась и сказала сдержанно: «Нет, принц Клаус Генрих, не могу». У него вырвался стон скорби, и он спросил дрожащим голосом: «А почему вы не можете?» Она ответила: «Потому что вы сами препятствуете мне в этом». «Ну чем я вам препятствую? Прошу вас, скажите!» И все с тем же выражением сдержанности на лице, опустив глаза на белый повод и легко покачиваясь на ходу лошади, она сказала: «Всем! Вашими поступками, вашими манерами, всей вашей августейшей особой. Помните, как вы не дали бедной графине возможности отдаться своим чувствам и заставили ее быть благоразумной и трезвой, хотя ей, ввиду чрезмерности понесенных ею испытаний, и была дарована благодать, странности и чудачества? Вы помните, я сказала, что прекрасно понимаю, как вам удалось отрезвить ее? Да, понимаю. Потому что вы и мне мешаете свободно отдаваться влечениям. Вы и меня отрезвляете всегда, всем. Вашими словами, вашим взглядом, вашей манерой сидеть и стоять. Как же я могу питать к вам доверие? Я имела случай наблюдать вас в сношениях с другими людьми. Но был ли то доктор Заммет в госпитале Доротеи или Ставенютер с его фазанами, всегда происходило одно и то же. И я всегда чувствовала при этом холод и страх. Вы держитесь прямо и предлагаете вопросы, но не потому, что вас что-либо интересует. Вам нет дела до содержания вопроса, ни до чего нет вам дела, и ни о чем не болит ваше сердце. Я часто видала, вы говорите, высказываете какое-нибудь мнение, но вы совершенно с таким же успехом могли бы высказать иное, потому что в сущности у вас нет никакого мнения и никакой веры, и ничто не важно для вас, кроме одного — держать себя, как подобает принцу. Вы часто говорите, что ваше призвание нелегко, но раз вы меня вызвали на этот разговор, я скажу вам. Оно казалось бы вам легче, если бы вы имели определенное мнение и определенную веру. Таково мое мнение и моя вера. Как же можно питать к вам доверие? Нет, вы внушаете не доверие, а холод и чувство смущения. И если бы я даже постаралась заставить себя подойти к вам поближе, то и тогда мне мешало бы это чувство смущения и неловкости. Вот мой ответ». Он слушал ее с мучительным выражением. Несколько раз, пока она говорила, он вглядывался в ее бледное личико и снова, как она, опускал глаза на повод. «Благодарю вас, Имма», — сказал он, когда та замолчала. «За то, что вы говорили так серьезно, потому что, вы знаете, вы не всегда так говорите. В большинстве случаев в ваших словах звучит насмешка, и, по-своему, вы так же недостаточно серьезно относитесь к вещам, как и я». Как же иначе с вами говорить, как не с насмешкой, принц? А иногда вы прямо суровы и жестоки, как, например, со старшей настоятельницей в госпитале Доротеи, которую вы так смутили. О, я знаю, что и у меня есть свои недостатки, и чувствую потребность в человеке, который помог бы мне освободиться от них. Я хочу быть этим человеком, Имма. Мы будем помогать друг другу. Я не верю в то, чтобы мы могли друг другу помочь, принц. «Можем, можем, Имма. Разве вы не говорили только что совершенно серьезно и без всякой насмешки? Что касается меня, то теперь вы уже не правы, утверждая, что мне ни до чего нет дела и что ни о чем не болит мое сердце, потому что до вас, Имма, до вас мне есть дело. Вы близки моему сердцу. И так как это для меня так невыразимо важно, то я должен добиться, в конце концов, вашего доверия. Если бы вы знали, как мне было приятно слышать ваше «постараться заставить себя и подойти ближе». Да постарайтесь и не поддавайтесь тому чувству неловкости, или, как вы еще сказали, которое вы так легко испытываете в моем присутствии. Я знаю, слишком хорошо знаю, как виноват я сам во всем этом. Но посмейтесь надо мной и над собою тоже, когда я буду возбуждать в вас такое чувство. И не отталкивайте меня. Вы обещаете мне постараться. Но Имма Шпельман ничего не обещала. Опустила-таки, наконец, свою лошадь галопом, и это был не последний разговор, не приведший ни к какому результату. По временам, когда Клаус Генрих приезжал к чаю в Дельфине Норд, гуляли по парку. Принц, Имма Шпельман, графиня и Персиваль. Благородное животное с сосредоточенным видом держалось около Иммы, а графиня Левенжуль шла за молодыми людьми в расстоянии 2-3 шагов. Вскоре после того, как вышли на прогулку, она остановилась на минуту у куста и начала связывать и сплетать его ветки, отчего между ней и другими гулявшими образовалось некоторое расстояние, которое и сохранялось во время прогулки. Клаус Генрих с Иммой шли впереди и разговаривали. Сделав определенный тур, они шли обратным путем, причем графиня оказывалась на 2-3 шага впереди них. И тогда Клаус Генрих призывал на помощь своему красноречию новые средства. Он бережно, не глядя на Имму, брал ее узкую, без всяких украшений, руку, брал обеими руками и левой тоже, о которой уже не думал, которая теперь его не стесняла, как в минуты представительства, и проникновенно спрашивал, старается ли она и растет ли ее доверие к нему. Неохотно слушал он ее рассказы о том, как она со времени последней встречи занималась своей наукой, изучала алгебру и играла в холодных сферах. От всего сердца просил он ее оставить книги, которые могут только рассеять ее внимание и отвлечь ее от того, чему должны быть отныне посвящены все ее душевные силы и мысли. Говорил он и о себе, о том отрезвлении и смущении, которые внушали, по словам Иммы, его характер и поведение. Старался объяснить это чувство и таким образом ослабить его. Говорил о том холодном, суровом и жалком существовании, которое он вел до сих пор. Рассказывал, как все люди, с которыми ему приходилось сталкиваться, только и делали, что стояли и смотрели на него, а его высокое призвание требовало от него показывать себя и давать смотреть на себя, что было значительно труднее. И мучительно старался разъяснить ей, что исцеление от того, что не дает бедной графине спокойно предаваться болтовне в его присутствии, что и ему к его огорчению отчуждает от него, может дать только она, и именно она одна, что исцеление это всецело в ее руках. Она глядела на него. Ее огромные глаза темнели и испытующе мерцали, и ясно было, что она тоже боролась. Но затем она качала головой или обрывала разговор, выпятив губки и бросив какую-нибудь книжную фразу, над которой сама же смеялась, не решаясь произнести то «да», о котором он так молил ее, заставить себя принести эту неопределенную и в сущности при данном положении дел ни к чему не обязывающую жертву. Она ничего не имела против того, чтобы он приходил раза два в неделю. Не мешало ему говорить, осаждать ее просьбами и уверениями и иногда брать ее руку. Но она только терпела это и сама оставалась равнодушной. Ее страх перед каким-либо решением, ее боязнь покинуть привычное ей царство холода и иронии и довериться ему казались непобедимыми. И случалось, что измученная в припадке уныния она раздражалась словами: «Ах, принц, нам совсем не следовало встречаться, это было бы самое лучшее. Вы, как раньше, выполняли бы спокойно свое высокое призвание, у меня был бы мир на душе, и мы не мучили бы друг друга». Не без труда удалось ему заставить ее взять эти слова обратно, добиться признания, что такого безусловного сожаления о том, что они встретились, у нее нет. Между тем время шло. Лето близилось к концу. Ранние заморозки сбивали с деревьев еще зеленую листву, во время прогулок под копытами Фатьмы, Флориана и Изабеллы шелестели красные и золотые листья. Наступала осень с ее туманами и острым ароматом, а все еще никто не мог предугадать конца или какого-нибудь решительного поворота в этом пребывающем в такой странной неопределенности дело. Заслуга постановки дела на реальную почву, направление событий к благословенному исходу, должна быть бесспорно приписана высокопоставленному лицу, которое все время мудро держалось в тени, а потом в нужный момент осторожно, но твердо вмешалось в ход дела. То был министр внутренних дел, иностранных и великогерцогского двора, его превосходительство фон Кнобельсдорф. Старший учитель доктор Ибербейн был прав, говоря, что председатель Совета министров приказал докладывать себе обо всех шагах Клауса Генриха, о всех его личных и сердечных делах. Мало того, старый министр, разумеется, при содействии толковых подчиненных, умевших все пронюхать, был прекрасно осведомлен о настроении общества, о той роли, которую играли в воображении народа Самуэль Шпельман и его дочь, о том царственном ранге, который они занимали в народных представлениях, о том огромном суеверном напряжении, с которым следили за сношениями между дворцами Эрмитаж и Дельфини-Норт. Словом, о популярности отношений между Иммой и принцем, которая ясна была каждому, кто не закрывал глаз, из разговоров и слухов не только в столице, но и по всей стране. Достаточно было одного характерного эпизода, чтобы фон Кнобельсдорф выяснил себе с полной отчетливостью положение дел. Вот что произошло. К началу октября Ландтаг заседал уже 2 недели, и конфликт с бюджетной комиссией был в полном разгаре. Имма Шпельман заболела, и при том, как думали сначала, очень серьезно. Оказалось, что неосторожная девушка, бог весть под влиянием какого каприза или случайного настроения, во время прогулки верхом со своей компаньонкой чуть не полчаса проскакала галопом на своей белой фатьме против резкого северо-восточного ветра и вернулась домой с расширением легких, вызвавшим серьезные удушья. В несколько часов весть об этом распространилась по всему городу. Говорили, что жизнь молодой девушки находится в опасности, хотя, к счастью, скоро оказалось, что слухи эти крайне преувеличены. Если бы серьезное несчастье случилось с одним из членов Гримбургского дома или даже с самим великим герцогом, то и тогда всеобщее беспокойство и сочувствие не могли бы принять больших размеров. Ни о чем другом не говорили. В менее богатых частях города, например, близ детской больницы имени Доротеи, под вечер женщины стояли у входных дверей домов и, схватившись руками за грудь, судорожно дышали, чтобы наглядно представить состояние человека, у которого не хватает дыхания. Вечерние газеты поместили обстоятельные и дельные, наполненные медицинскими подробностями, статьи о здоровье Иммы Шпельман. Эти сообщения переходили из рук в руки. Читались за семейным столом, за столами трактирных завсегдатаев, обсуждались в вагонах трамвая. Видели, как репортер курьера пронесся на извозчике в Дельфини-Норт, где был принят в передней с мозаичным полом Шпельмановским дворецким и с большим трудом объяснялся с ним по-английски. Нельзя было, впрочем, не упрекнуть печать в том, что она раздувала слухи о болезни и поддерживала излишнюю тревогу. О серьезной опасности вообще не могло быть и речи. 6 дней, проведенных в постели под наблюдением лейб-медика Шпельманов, было достаточно, чтобы побороть расширение сосудов и совершенно вылечить легкие Иммы. Но этих 6 дней было совершенно достаточно и для того, чтобы вполне выяснилось то значение, которое приобрели в нашем обществе Шпельманы, а главным образом фрейлин Имма. Каждое утро гонцы от газет, представители всеобщей жажды сведений, сходились в мозаичной передней Дельфини-Норта, выслушивали скудный доклад дворецкого и преподносили его затем в приукрашенном и дополненном виде соответствующим требованиям публики. В печати появились известия о цветах и пожеланиях выздоровления, полученных в Дельфини-Норте от различных благотворительных учреждений, которые Имма Шпельман посещала и поддерживала щедрыми пожертвованиями. Остряки замечали, что податному ведомству Великого Герцогства тоже следовало бы, собственно, воспользоваться случаем засвидетельствовать таким образом свою признательность Шпельману. Писали также о роскошных цветах. В этом месте чтецы опускали газету, чтобы многозначительно переглянуться. Полученных в Дельфининорте с визитной карточкой принца Клауса Генриха. На самом деле принц не раз, а ежедневно, в продолжении всей болезни Иммы Шпельман, посылал цветы в Дельфининорт. Но лица осведомленные скрывали этого избежания слишком большого шума. Потом сообщили, что юная пациентка, общая любимица, в первый раз встала с постели, и, наконец, было объявлено, что в самом непродолжительном времени предстоит ее первый выезд. Этот выезд, имевший место на восьмой день болезни Иммы, солнечным осенним утром, подал повод к такому проявлению чувств со стороны населения, что люди с сильно развитым чувством собственного достоинства принуждены были признать его переходящим всякие границы. Дело было так. Вокруг исполинского оливкового цвета лакированного автомобиля Шпельмана с его кирпичного цвета кожаными подушками, стоявшего у главного подъезда Дельфининорта с шофером на козлах, бледным молодым человеком с сосредоточенным лицом англосаксонского типа, собралась большая толпа. И когда фрейлин Шпельман с графиней Левенжуль и в сопровождении несшего плед лакея вышла из дому, раздалось форменное «Ура!», сопровождаемое маханием шапками и платками, не смолкавшее до тех пор, пока автомобиль при непрерывном реве рожка не проложил себе путь сквозь толпу, оставив манифестантов в атмосфере бензина. Правда, группа горлопанов состояла из тех не весьма достойных общественных элементов, которые обыкновенно собираются в подобных случаях. Из мальчишек-подростков, нескольких женщин с корзинками для провизии в руках, двух-трех школьников, зевак, карманников и разного рода людей без определенных занятий. Но кто скажет, что такое народ и из кого должна состоять толпа, чтобы с ней можно было считаться как с народом? С другой стороны, нельзя пройти молчанием, что, по рассказам склонных к иронии людей, в толпе находилось лицо, состоявшее на жаловании у фон Кнобельсдорфа, агент тайной полиции, который первый стал кричать «Ура!» и усердно поддерживал эти крики. Оставим этот вопрос открытым и не будем лишать удовольствия тех, кому доставляет радость низводить с пьедестала все сколько-нибудь значительное. В худшем случае, то есть если то, что они утверждали, было верно, для проявления чувств населения понадобился внешний толчок. Но все дальнейшее могло воспоследовать лишь при наличности в народе некоторого живого чувства. Как бы то ни было, весть об этом событии, попавшем, конечно, во всех подробностях в газеты, оказала свое действие на всех. И для лиц, достаточно проницательных, чтобы улавливать связь событий, не подлежало ни малейшему сомнению, что новое известие, завладевшее вниманием публики несколько дней спустя, находилась в теснейшей связи со всеми предыдущими событиями и предвестиями. Известие это гласило, что его королевское высочество принц Клаус Генрих принял его превосходительство министра, статс-секретаря фон Кнобельсдорфа во дворце Эрмитаж, причем аудиенция длилась с 3 часов дня до 7 часов вечера без перерыва, битых 4 часа. О чем шла там речь? Не о предстоявшем же придворном бале. Ну, между прочим, говорилось и о бале. 10 октября в лесах, тянувшихся к западу от замка Егерпрейс, состоялась придворная охота, в которой вместе со своими рыжеголовыми кузенами принял участие и Клаус Генрих в зеленом охотничьем костюме, охотничьей шляпе и сапогах с отворотами, увешанный целым набором охотничьих ножей и кинжалов, патронташем и кожаным чехлом для пистолета. Фон Кнобельсдорф воспользовался этой охотой, чтобы испросить у Клауса Генриха разрешение переговорить с ним конфиденциально. Посоветовавшись с Браунбарт Шеллендорфом, Клаус Генрих назначил беседу на 12 октября в 2 часа дня. Он заявил, впрочем, свою готовность посетить старика в его официальной квартире, но Кнобельсдорф предпочел сам приехать в Эрмитаж. Он прибыл аккуратно в назначенное время и был встречен со всем тем радушием и теплотой, которые Клаус Генрих считал формально обязательными по отношению к престарелому советнику своего отца и брата. Беседа происходила в знакомом нам скромном небольшом зале, где стояли 3 кресла красного дерева в стиле ампир с голубоватыми лирами, вышитыми на желтой обивке. Его превосходительству фон Кнобельсдорфу было под 70, но он был еще бодр и физически, и духовно. Сюртук, на котором не было видно ни одной стариковской складки, тесно облегал плотные, приятно округлые формы, какие бывают у людей, одаренных счастливым характером. Прекрасно сохранившиеся волосы с гладким пробором посредине и подстриженные щеткой усы были совершенно белы, подбородок симпатично раздвоен углублением, которое могло сойти за ямочку. Расположенные веером складочки у наружных углов глаз все так же играли, как и прежде. С годами они обогатились новыми разветвлениями и боковыми линиями, и эта живая сеть бесчисленных морщинок придавала его голубым глазам неизменное выражение добродушной хитрости. Клаус Генрих был расположен к фон Кнобельсдорфу, но близких отношений между ними не было. Правда, что на министре с давних пор лежала забота о принце и руководство его жизнью. Он выбрал первого его учителя, советника Дрюге, устроил общежитие в замке Фазанери, отправил его позднее вместе с доктором Ибербейном в университет, руководил его показной военной службой, и даже дворец Эрмитаж был назначен местом жительства принца по его указанию. Но все это делалось через третьих лиц. Личные встречи были редкие, а когда в годы воспитания фон Кнобельсдорф встречался с Клаусом Генрихом, он даже почтительнейше осведомлялся о намерениях принца и планах на будущее, словно ему об этом ничего не было известно. И, быть может, именно эта фикция, которой неуклонно держались обе стороны, не давала отношениям выйти из строго официальных рамок. Фон Кнобельсдорф, приняв непринужденную, но вместе с тем почтительную позу, завязал разговор и вел его, а Клаус Генрих слушал, стараясь угадать цель посещения. Сначала фон Кнобельсдорф повел речь о бывшей за два дня перед тем придворной охоте, мило припомнил ряд подробностей, а затем, как бы вскользь, упомянул о своем достопочтенном коллеге, министре финансов, докторе Криппенрейтере, который тоже принимал участие в охоте, выразив при этом сожаление по поводу его нездорового вида. «Криппенрейтер, — говорил он, — под Егерпрейсом только и делал, что давал промахи. Да, заботы не делают руку твердой, — заметил фон Кнобельсдорф и вызвал таким образом реплику принца, которая дала повод изложить вкратце эти заботы. Он стал рассказывать об отнюдь не незначительном дефиците, выведенном в проекте росписи, о конфликте между министром и бюджетной комиссией, о новом поимущественном налоге, о квоте в 13,5% и яростном сопротивлении представителей городского населения, о допотопном налоге на мясо и отчаянных жалобах чиновников на их бедственное положение. Клаус Генрих, пораженный сначала таким обилием фактического материала, слушал, серьезно и сочувственно кивая головой. Оба они, старик и юноша, сидели рядом на тощем, довольно твердом диване с желтой суконной обивкой и медными украшениями. Диван стоял за круглым столом перед стеклянной дверью, ведшей на террасу, а за террасой тонул в осеннем тумане парк с полуобнаженными деревьями и прудом для уток. В низкой, простой, белой изразцовой печи потрескивал огонь, наполняя строго и скупо обставленную комнату мягким теплом, и Клаус Генрих, хотя и не мог вполне уследить за политическим содержанием речи фон Кнобельсдорфа, испытывал все же удовольствие и гордость от того, что с ним так серьезно говорит искушенный опытом сановник, и замечал, как им все более и более овладевает чувство благодарности и настроение, располагающее к интимности. Фон Кнобельсдорф приятно говорил о самых неприятных вещах. Его голос обладал какой-то целебной силой. Искусно построенная речь проникала в душу, и вдруг Клаус Генрих заметил, что он оставил уже экономические вопросы и от забот доктора Криппенрейтера перешел к его, Клауса Генриха, здоровью. Может быть, он ошибается? Его глаза отказываются служить в последнее время, но ему почему-то кажется, что раньше у его королевского высочества вид был, пожалуй, лучше, более свежий, веселый, чувствуется какая-то усталость, какая-то тень заботы. Фон Кнобельсдорф боится показаться навязчивым, но он питает надежду, что это не вызвано каким-нибудь серьезным страданием, физическим или нравственным? Клаус Генрих смотрел в окутанный туманом парк. С его лица еще не исчезло обычное выражение замкнутости. Сдержанный, как всегда, не позволяя себе забыться, он сидел на жестком диване, скрестив ноги, положив правую руку на левую и слегка повернувшись к фон Кнобельсдорфу, но сердце его смягчалось, и, истомленный своей странной и безуспешной борьбой за чувство Иммы, он был близок к тому, чтобы на глазах его выступили слезы. Он был так одинок, так нуждался в совете. Доктор Эбербейн в последнее время держался вдали от Эрмитажа. Тем не менее, Клаус Генрих сказал еще: «Ах, ваше превосходительство, это завело бы нас слишком далеко». Но фон Кнобельсдорф ответил: «Слишком далеко? Нет, ваше королевское высочество, не извольте опасаться, вам не придется вдаваться в излишние подробности. Признаюсь, что я более осведомлен о всем, что касается вашего королевского высочества, чем это могло показаться из нашего разговора. За исключением тех тонкостей и деталей, которых не в состоянии уловить молва, ваше королевское высочество вряд ли сообщите мне что-нибудь новое. Но если бы вашему королевскому высочеству могло доставить облегчение излить свое сердце пред старым слугою, который носил вас на руках, быть может, я оказался бы не совсем неспособным помочь вашему королевскому высочеству советом и делом». Тогда словно что-то прорвалось в груди Клауса Генриха и вылилось таким бурным признанием, что он рассказал фон Кнобельсдорфу все. Он рассказывал, как рассказывают, когда сердце переполнено, и слова теснятся на устах, без определенного плана, не по порядку, слишком подробно останавливаясь на несущественном, но с той проникновенностью и образностью, которые являются результатом страстного созерцания предмета. Он начал со средины, неожиданно перескочил к началу, потом устремился к концу, которого в сущности еще не было, перебивал сам себя и не раз отчаянно запутывался и останавливался. Но имевшиеся раньше у фон Кнобельсдорфа сведения помогали ему разобраться, давали возможность вспомогательными вопросами снова направить по волнам утлый челн, и, наконец, пред ним предстала во всей своей запутанности законченная, полная картина всего пережитого Клаусом Генрихом со всеми отдельными событиями и действующими лицами, с фигурами Самуэля Шпельмана, полусумасшедшей графини Левенжуль и даже благородного пса Персиваля, но прежде всего и главным образом Иммы Шпельман. Даже история с кусочком клеенки была подробно рассказана, так как фон Кнобельсдорф придавал, по-видимому, большое значение этому инциденту. Ничего не было пропущено, начиная с памятного случая при смене караула и кончая последними мучительными сердечными битвами на коне и пешком. Клаус Генрих был очень разгорячен, когда кончил рассказ, и его голубые с остальным отливом глаза, сдавленные характерными национальными скулами, были полны слез. Он поднялся с дивана, чем заставил фон Кнобельсдорфа тоже встать. И так как ему стало жарко, хотел открыть стеклянную дверь на веранду, но фон Кнобельсдорф не дал ему сделать этого, указав на опасность простуды. Он обратился к принцу с всепреданнейшей просьбой снова сесть, так как его королевское высочество не может не согласиться, что необходимо спокойно обсудить положение дел. И оба снова опустились на жесткий диван. Фон Кнобельсдорф погрузился на минуту в размышления, и его лицо было так серьезно, как только позволял его раздвоенный подбородок и играющие морщинки у глаз. Нарушив молчание, он прежде всего растроганно поблагодарил принца за высокую честь, которую он оказал ему своим доверием, и непосредственно вслед за этим, подчеркивая каждое слово, торжественно заявил, какого бы отношения не ожидал принц от него, фон Кнобельсдорфа, к этому делу, во всяком случае, не он, фон Кнобельсдорф, станет препятствовать осуществлению его желаний и надежд, а, напротив, готов по мере сил помочь его королевскому высочеству расчистить путь для достижения желанной цели. Продолжительное молчание. Клаус Генрих обессиленный своим порывом, смотрел на Кнобельсдорфа, вглядываясь в его глаза с их лучистыми морщинками. «Так у него есть желание и надежды? Так есть какая-то цель?» Он не понимал, что ему говорили. Он сказал: «Ваше превосходительство, так добры». Тогда, в добавление к своему заявлению, фон Кнобельсдорф сказал, что, разумеется, лишь под одним условием он сочтет себя вправе, как высший сановник государства, использовать свое скромное влияние согласно желаниям его королевского высочества. «Под одним условием?» «Под тем условием, что ваше королевское высочество не будете стремиться к счастью, как к своему личному делу, лишенному общественного значения, а будете, как этого требует ваше высокое призвание, относиться к своей личной судьбе с точки зрения великого целого». Клаус Генрих молчал, и сосредоточенный взгляд его свидетельствовал о работе мысли. «Разрешите, ваше королевское высочество, — сказал фон Кнобельсдорф после небольшой паузы, — оставить на некоторое время это щекотливое дело, исход которого нельзя еще предугадать, и обратиться к вопросам более общего характера. Это час доверия и взаимного понимания. Я почтительнейше прошу разрешить мне использовать его. Ваше королевское высочество, в силу своего высокого предназначения живете вне вихря грубой действительности. Вы искусными мерами ограждены от нее. Я не стану забывать, что эта действительность не входит в круг, по крайней мере, непосредственных обязанностей вашего королевского высочества. Все же, мне кажется, настала минута познакомить ваше королевское высочество хотя бы с одной областью этого сурового мира, чтобы вы имели возможность непосредственно присмотреться и разобраться в нем. Наперед прошу прощения, если я своими словами заставлю страдать ваше королевское высочество». «Пожалуйста, говорите, ваше превосходительство», — сказал Клаус Генрих не без некоторого смущения. Он невольно оправился, приготовившись слушать, как оправляется человек в кресле у зубного врача, собирая все свои силы, чтобы с твердостью выдержать болезненную операцию. «Требуется полнейшее внимание», — сказал фон Кнобельсдорф почти строго. И затем последовал доклад, стоявший в непосредственной связи с пререканиями в бюджетной комиссии. Ясная, обстоятельная, непрекрашенная лекция о хозяйственном положении страны и государства, с цифрами и попутным разъяснением элементарных явлений и технических терминов, которая с неумолимой ясностью развернула перед взорами принца картину всего нашего плачевного положения. Конечно, то, о чем говорил фон Кнобельсдорф, не было для Клауса Генриха чем-то совершенно новым и чуждым. Нет, он находил в этих обстоятельствах, с тех пор, как стал выступать представителем великого герцога, повод и материал для тех вопросов, которые он обыкновенно задавал бургомистрам, земледельцам, высшим чиновникам, и на которые ему отвечали не ради самого дела, а именно для того только, чтобы ответить. Причем ответы иногда сопровождались улыбкой, знакомой ему еще с детства и говорившей: «Ты чистый, ты нежный». Но никогда еще все эти факты не надвигались на него во всей своей полноте, во всей своей неприкрытой реальности, и не требовали такого серьезного напряжения всех его умственных сил. Фон Кнобельсдорф не удовлетворялся обычным одобрительным киванием Клауса Генриха. Он отнесся к делу серьезно. Он переспрашивал молодого человека, заставлял повторять свои объяснения, неумолимо держал его во власти объективных данных. И, казалось, точно чей-то указательный палец с морщинистой сухой кожей уставлялся в одно место и не двигался дальше, пока не получалось удостоверение в том, что данный пункт действительно вполне понят. Фон Кнобельсдорф начал с самых основ. Он стал говорить о стране и недостаточном развитии ее торговых и промышленных отношений, о народе, народе Клауса Генриха, этой вдумчивой, простодушной, честной и здоровой, хотя и отсталой породе людей. Говорил о недостаточности государственных доходов, малой прибыльности железных дорог — о скудости залежей каменного угля. Затем перешел к лесному хозяйству, охоте, пастбищам, говорил о лесе, о пустошительных вырубках, о вредном лишении леса настилки, о вырождении лесов и падении лесного дохода. Затем он подробно изложил положение нашего денежного хозяйства, рассказал о непосильности для народа нести высокие налоги в силу самих естественных условий страны и обрисовал нерадивое ведение финансов в прежние годы. И тут он привел цифру государственных долгов, заставив принца повторить ее несколько раз. Долг составлял 600 миллионов. Его поучения коснулись далее выпуска облигаций, условий уплаты процентов и погашения капитала. Он снова вернулся к затруднительному положению доктора Криппенрейтера в данную минуту и обрисовал всю тягость наличного положения дел. При помощи известий статистического бюро, которые он неожиданно вынул из кармана, фон Кнобельсдорф познакомил своего ученика с данными о сборе хлебов за последние годы, перечислил все те бедствия, которые привели к неурожаям, указал на рост недоимок как прямое последствие их и упомянул даже об изможденных лицах сельских жителей. Затем он перешел к положению мирового денежного рынка, остановился подробно на вздорожании денег и на всеобщей хозяйственной депрессии. Клаус Генрих узнал о падении курса, тревоге кредиторов, отливе денег, банкротствах. Он мог усмотреть, что наш кредит подорван, что наши бумаги обесценены, и убедиться, что помещение нового займа почти невозможно. Наступили сумерки. Давно уже пробило 5 часов, когда фон Кнобельсдорф окончил свой политико-экономический доклад. В это время Клаус Генрих обыкновенно пил чай, но сам он только мельком вспомнил об этом, а прервать разговор, важность которого чувствовалась по его продолжительности, никто не решился. Клаус Генрих все слушал и слушал. Он сам вряд ли сознавал, в какой мере он потрясен. Но как, собственно, осмелились сказать ему обо всем этом? Ни разу его не назвали королевским высочеством во время этой лекции. Учинили над ним в некотором роде насилие и грубо оскорбили его чистоту и нежность, и все же это было хорошо. Его согревало сознание, что он должен был выслушать все это и углубиться в сообщаемое ради самого дела. Его внимание так было поглощено разговором, что он забыл даже приказать зажечь свечи. «Вот в общих чертах те обстоятельства», — сказал в заключение фон Кнобельсдорф, «которые я имел в виду, когда призывал ваше королевское высочество рассматривать свои личные желания и стремления лишь с точки зрения интересов целого. Ваше королевское высочество, извлечете пользу из этого часа беседы и того содержания, которое я позволил себе вложить в нее. В этом я не сомневаюсь. И в такой уверенности прошу ваше королевское высочество позволить мне вернуться к вашим личным делам». Фон Кнобельсдорф выждал минуту, пока Клаус Генрих не выразил жестом своего согласия, и затем продолжал. «Если этому делу суждено иметь будущее, то необходимо помочь ему вступить в новую фазу развития. Оно топчется на одном месте, в какой-то бесформенности, как вот этот туман в парке, и без всяких видов на будущее. Это не может быть терпимо. Нужно облечь его в плоть и кровь, кристаллизовать в определенную форму. Нужно и для всего света обрисовать его более определенными чертами». Совершенно верно, облечь его в плоть и кровь, кристаллизовать, именно, это безусловно необходимо», — порывисто подтвердил Клаус Генрих, снова поднявшись с дивана и расхаживая взад и вперед по комнате. «Но как? Ради бога, скажите, как, ваше превосходительство?» «Ближайшим шагом вперед, что касается внешней стороны дела», — сказал фон Кнобельсдорф, не вставая, столь необычно была минута, «должно быть появление Шпельманов при дворе». Клаус Генрих остановился. «Никогда», — сказал он, — «никогда не удастся, насколько я его знаю, склонить Шпельмана явиться ко двору». «Что не исключает возможности», — ответил фон Кнобельсдорф, — что его дочь доставит нам это удовольствие. Теперь уже недолго ждать придворного бала. От вас, ваше королевское высочество, зависит убедить Имму Шпельман быть на балу. Ее компаньонка графиня. Говорят, не без странностей, но все же графиня, и это облегчает задачу. Если я решаюсь уверить ваше королевское высочество, что двор выкажет в данном случае полную предупредительность, то это не только мое личное мнение, но и мнение господина обер-церемонимейстера фон Бюльцубюля. Затем в течение 3/4 часа обсуждались еще вопросы этикета и те требования церемониала, которые предстояло соблюсти при представлении Иммы Шпельман ко двору. Необходимо было завести карточки к обергофмейстерине принцессы Катарины, вдовствующей графине Трюмергауф, стоявшей во главе дам при торжествах в старом дворце. Что же касается самого представления, то фон Кнобельсдорфу удалось добиться таких отступлений от обычного порядка, что они имели предумышленный и даже как бы вызывающий характер. В Великом Герцогстве не было американского поверенного в делах. «Это вовсе не значит, — заявил фон Кнобельсдорф, — что дам будет представлять первый попавшийся камергер. Нет, сам обер-церемонимейстер просит удостоить его чести представить дам великому герцогу. Когда? На каком месте в установленной церемониалом очереди? Ну, без сомнения, чрезвычайные обстоятельства потребуют чего-либо исключительного. Значит, на первом месте, прежде всех вновь приглашенных без различия придворных классов. Клаус Генрих может гарантировать имме эту из ряда вон выходящую меру. Это вызовет толки, наделает шуму при дворе и в столице, ничего, тем лучше. Шум вовсе не является нежелательным, напротив, он полезен, необходим. Фон Кнобельсдорф собрался уходить. Когда он прощался, было уже так темно, что они едва видели друг друга. Клаус Генрих только теперь заметил это и с некоторым смущением стал извиняться, но фон Кнобельсдорф заявил, что совершенно несущественно, при каком освещении ведутся подобные разговоры. Он взял в обе руки протянутую ему руку Клауса Генриха. «Никогда!» — сказал он тепло, и это были его последние слова перед уходом. «Никогда еще личное счастье государя не было так неразрывно связано со счастьем страны. Что бы вы ни думали и ни делали, ваше королевское высочество, прошу помнить, что волею судеб счастье вашего королевского высочества стало условием общественного благополучия, но что, с другой стороны, и благополучие страны является необходимым условием и оправданием счастья вашего королевского высочества». Потрясенный и еще лишенный сил разобраться в вихре осаждавших его мыслей, остался Клаус Генрих в своих скромных комнатах в стиле ампир. Он провел беспокойную ночь и на следующее утро, несмотря на пасмурную погоду и слякоть, совершил продолжительную прогулку верхом. Фон Кнобельсдорф говорил ясно и содержательно, приводил факты и сопоставлял их. Но для того, чтобы слить воедино этот разнообразный сырой материал, чтобы придать ему определенную форму, внутренне переработать его, он не дал ничего, кроме ряда коротких наводящих афоризмов. И как в долгие часы бессонной ночи, так и во время прогулки верхом на Флориане Клаусу Генриху пришлось совершить тяжелую умственную работу. Возвратившись в Эрмитаж, он сделал нечто совершенно необычайное. Написал карандашом на листочке бумаги какое-то требование, какой-то заказ, и послал с этим поручением в город камер-лакея Неймана в академическую книготорговлю на Университетской улице. То, что Нейман, тяжело ступая, принес, было тюком книг. Клаус Генрих велел разложить их в своем кабинете и тотчас же принялся за чтение. Это были издания очень скромного вида, типа учебников в бумажных переплетах с неизящно отделанными кожаными корешками и на плохой бумаге, а текст был педантично разбит на части, отделы, подотделы и параграфы. Заглавия не сулили ничего занимательного. То были учебники и курсы финансовой науки, очерки и основные начала государственных наук, и систематические обзоры политической экономии. Принц, заперся с этими книгами в своем кабинете, и приказал никого и ни в каком случае не принимать. Стояла дождливая осень, и Клаус Генрих не чувствовал искушения выходить из Эрмитажа. Только в субботу он съездил в старый замок, чтобы дать открытую аудиенцию. А затем он всю эту неделю располагал своим временем и сумел использовать его. Он сидел в своей литовке, в тепле, у низкой изразцовой печи, за небольшим старомодным письменным столом, которым ему так редко приходилось пользоваться прежде, и читал, склонив голову на руки, свои финансовые книги. Он читал о государственных расходах и о том, из каких статей они слагаются, о доходах и об их источниках, из которых они при благоприятных обстоятельствах поступают. Он проштудировал систему налогов во всех ее разветвлениях, погрузился в учение о финансовом плане и бюджете, о балансе и превышении доходов над расходами, а главное — о дефиците. Дольше и основательнее всего он остановился на государственном долге и его видах, на займах, на отношении между процентами и капиталом, на погашении долгов. По временам он подымал голову, отрываясь от книги, и с улыбкой мечтал о прочитанном, как о самой яркой поэзии. Он находил, впрочем, что вовсе не так трудно понять все это, если только постараться. Нет, овладев этой суровой действительностью, к которой он теперь приобщался, этим простым и грубым сплетением интересов, этой системой логически вытекающих одна из другой потребностей и необходимостей, которая воспринималась веселыми головами бесчисленных молодых людей, рожденных в обычных условиях для сдачи на экзамене, было далеко не так трудно, как ему казалось, с высоты занимаемого им положения. Он находил, что представительствовать труднее, и гораздо, гораздо утонченнее и труднее были его нежные битвы с Иммой Шпельман на коне и пешком. Эти занятия согревали его душу и радовали его. Он чувствовал, что у него краснеют щеки от рвения, как они краснели у его зятя Цурид Гогенрида от занятий торфом. Когда Клаус Генрих, под сообщенный ему фон Кнобельсдорфом факты, подвел таким образом общий академический фундамент и вообще совершил значительную умственную работу, продумав внутреннюю связь явлений и разобравшись во всевозможных комбинациях, он снова явился к чаю в Дельфине-Норт. В зимнем саду горели лампочки, в канделябрах с львиными лапами и большой хрустальной люстре. Дамы были одни. После первых вопросов и ответов о здоровье Шпельмана и болезни, перенесенной Иммой, причем Клаус Генрих стал горячо упрекать ее в странном безрассудстве, а Имма, выпитив губки, заявила, что она, насколько ей известно, сама себе госпожа и может распоряжаться своим здоровьем как ей угодно, разговор зашел об осени, о дождливой погоде, не позволявшей ездить верхом, о том, что осень на исходе и близится уже зима. И тут Клаус Генрих, между прочим, упомянул о предстоящем вскоре придворном бале и решился спросить Имму, не пожелают ли дамы, господину Шпельману, вероятно, не позволит состояние его здоровья, быть на этом балу. Имма ответила, что нет. И хотя она, право, далека от намерения обидеть его, но ей просто совсем не хочется этого. Тогда он не стал настаивать и спокойно оставил этот вопрос пока открытым. Что он делал последние дни? О, он был очень занят. Он может сказать, что у него была тьма работы. Работы? Он разумеет, конечно, придворную охоту под Егерпрейсом. Ах, охота. Нет, у него были настоящие занятия. Занятие наукой, которое он, впрочем, далеко еще не закончил, он как раз теперь в самой гуще материала. И Клаус Генрих начал рассказывать о своих неизящных книгах, о своем изучении финансовых вопросов, и с такой радостью и почтением говорил об этой науке, что Имма Шпельман смотрела на него широко раскрытыми глазами. Когда же она его спросила, даже с некоторой робостью, что, собственно, послужило толчком и поводом для этих занятий? Он сказал, что к этому его привели жизненные вопросы, жгучие вопросы дня, условия и обстоятельства, которые, к сожалению, мало пригодны для веселого разговора за чаем. Эти слова явно задели Имму Шпельман. «На основании, собственно, каких данных?» — резко спросила она, вертя головкой, Пришел он к убеждению, что ей доступны исключительно или главным образом веселые разговоры. И она скорее приказала, чем попросила соблаговолить на разговор о жгучих вопросах дня. Тогда Клаус Генрих показал, что уроки у фон Кнобельсдорфа не прошли даром, и изложил положение дел в стране. Он хорошо разобрался во всем, на чем останавливался морщинистый указательный палец. Он дал картину всех зол нашей жизни, общего и частного характера, как тех, которые обусловлены были природными данными, так и тех, в которых повинны были правители. Зол, существовавших истории и вновь возникших и усугубивших остроту положения. Особенно подчеркнул он цифру государственных долгов и тот гнет, которым эти долги, 600 миллионов, ложились на народное хозяйство, не забыв даже упомянуть при этом об изможденных лицах сельских жителей. Он говорил бессвязно. Имма Шпельман прерывала его вопросами и помогала ему найти нить. Она очень серьезно относилась ко всем деталям и заставляла объяснять себе то, чего не понимала сразу. В домашнем шелковом платье кирпичного цвета, с открытыми рукавами, с широкой вышивкой на груди, со старинной испанской жалованной цепью на детской шее, она сидела, перегнувшись через стол, сверкавший хрусталем, серебром и драгоценным фарфором, облокотившись и опершись подбородком на стройную, лишенную всяких украшений руку, и слушала всей душою. А ее огромные темные сверкающие глаза испытующе смотрели в лицо Клауса Генриха. И в то время, как он говорил, и улавливая в глазах и на устах Иммы вопросы, напрягал все свои силы, воодушевляясь и всецело отдаваясь предмету разговора, графиня Левенжуль вдруг почувствовала, что его присутствие больше не стесняет ее, не заставляет быть рассудительной, и дала себе волю, позволила себе предаться благодетельной для нее бессвязной болтовне. «Во всех бедствиях», — заявила она, сопровождая свою речь элегантными жестами и как-то необыкновенно хитро поглядывая. «Между прочим, и в неурожаях, тяжести налогов и вздорожании денег виноваты бесстыдные женщины, которыми всюду так и кишит. Они, к несчастью, умеют проникать через пол, и вчера ночью жена фельдфебеля Лейбстрелков расцарапала ей грудь и измучила ее отвратительными ужимками». Затем она упомянула о своих бургундских замках, в которых протекают потолки, и дошла, наконец, до того, что стала рассказывать, как принимала участие в походе против турок в качестве лейтенанта, причем была единственным человеком, который не потерял головы. Имма Шпельман и Клаус Генрих от времени до времени обращались к ней с ласковым замечанием, охотно дали слово называть ее пока что госпожой Мейер, но, в общем, не обращали внимания на фразы, которые она вставляла в их разговор. У обоих были раскрасневшиеся лица, когда Клаус Генрих кончил, рассказав все, что знал. Даже на лице Иммы Шпельман, обыкновенно жемчужно-бледном, показался легкий румянец. Они молчали. Смолкла и графиня, склонив свою маленькую голову на плечо и устремившись хитрым взглядом в пространство. Клаус Генрих чертил по белоснежной, туго накрахмаленной скатерти стебельком орхидеи, которая стояла в рюмочке у его прибора, но стоило ему поднять голову, как он тотчас же встречал огромные сверкавшие глаза Иммы Шпельман, устремленные на него через стол, ее таинственно красноречивый взор. «Сегодня было очень мило», — сказала Имма своим надломленным голосом, когда Клаус Генрих собрался уезжать, и крепко пожала его руку своей узкой хрупкой рукой. «Когда ваше высочество сделает нам честь вновь посетить наш недостойный дом, ему следовало бы привезти мне ту или другую из приобретенных им книг». Она все еще не могла бросить насмешливого тона, но она просила у него книгу по финансовым вопросам, и он привез ей. Он доставил ей через несколько дней после этого разговора, проехавший в своем купе сырым городским садом, две книги, которые казались ему самыми содержательными и понятными, и Имма, видимо, была довольна этим. Как только отпили чай, они уединились в углу залы, и в то время как графиня, забывшись, продолжала сидеть у чайного стола, сели в высокие, похожие на трон кресла у позолоченного столика и, склонившись над первой страницей учебника, носившего название «Наука о финансах», начали свои совместные занятия. Они читали каждый поочередно в полголоса, по одной фразе, Причем прочли даже предисловие к первому и шестому изданиям, ибо Имма Шпельман стояла за то, чтобы вести работу методически и начинать во всем сначала. Клаус Генрих ввиду своей подготовки руководил чтением, и вряд ли кто мог бы оказаться понятливее и сообразительнее Иммы. «Это легко», — сказала она и взглянула с улыбкой на него. «Я прямо поражаюсь тому, что это в сущности так просто. Алгебра гораздо труднее, принц». Но так как они взялись за дело с основательностью, то в этот послеобеденный час успели прочесть немного и отметили место в книге, с которого придется начать в следующий раз. Состоялось и второе чтение, и с этих пор посещения принцем Дельфини Норта приняли серьезный деловой характер. Всякий раз, как Шпельман или совсем не выходил к чаю, или, размочивший свой лечебный сухарь в чае, удалялся в сопровождении доктора Уотерклуза, Имма и Клаус Генрих пристраивались со своими книгами у золотого столика и, склонившись головами друг к другу, погружались в науку денежного хозяйства. Но, подвигаясь вперед в своих занятиях, они сравнивали отвлеченную науку с окружающей действительностью, прилагали прочитанное к условиям жизни в Великом Герцогстве, как их нарисовал Клаус Генрих, так что занятия эти приносили им пользу, хотя нередко случалось, что они прерывались замечаниями личного характера. «Значит, выпуск бумаг, — говорила Имма, — может быть произведен непосредственно или посредственно, да, это понятно. Государство или обращается непосредственно к капиталистам и открывает подписку, «А ваша рука вдвое шире моей», — говорила она. «Смотрите, принц». И они начинали с улыбкой рассматривать свои руки, счастливые и смущенные этим, его правую и ее левую, положив их рядом на золотой стол. «Или же», — продолжала Имма, «заем совершается при посредстве банкиров, и тогда какой-нибудь крупный банкирский дом или консорциум банков, которому долговые обязательства государства...» «Погодите», — говорил он. «Погодите, Имма, ответьте мне на один вопрос. Ведь вы не теряете из виду и главной задачи. Стараетесь ли вы, делаете ли успехи? Как обстоит дело с чувством холода и стеснения, милая маленькая Имма? Имеете вы теперь хоть немного доверия ко мне?» Губы его, когда он задавал эти вопросы, почти касались ее волос, от которых исходил тонкий аромат. И она не отстраняла своей смуглой детской головки, склоненной над книгой, хотя и не отвечала прямо на вопрос принца. «Но нужен ли в этом случае непременно банкирский дом или консорциум?» — размышляла она. «Здесь ничего не сказано об этом, но мне кажется, что в конкретном случае это вовсе не обязательно». В этот период их сношений она говорила серьезно и без своих обычных выражений в кавычках, потому что и ей нужно было с своей стороны проделать всю ту умственную работу, которую совершил Клаус Генрих после разговора с фон Кнобельсдорфом. Когда принц несколько недель спустя снова спросил, не желает ли она посетить придворный бал, и сообщил ей о том необычном церемониале, который был установлен на этот случай, она сверх ожидания ответила, что «да». Она охотно поедет и завтра будет с графиней Левенжуль у вдовствующей графини Трюмергауф и завезет карточки. В этом году придворный бал был назначен раньше обыкновенного, в конце ноября. Это было сделано, как говорили, по желанию одного из членов великогерцогского дома. Фон Бюль-Цубюль был очень недоволен такой поспешностью, которая заставляла его и его подчиненных бросить на полдороге приготовление к важнейшему придворному торжеству, а именно ремонт парадных зал старого замка, в котором они так нуждались. Но упомянутое нами желание, выраженное членом августейшей семьи, было поддержано фон Кнобельсдорфом, и гофмаршалу пришлось покориться. Это имело своим последствием, что умы общества не успели приготовиться в должной мере к тому, что было в сущности важнейшим событием на этом балу, и по сравнению с чем совершенно терялся вопрос о необычности избранного для него срока. Когда курьер жирным шрифтом сообщил о визите к графине Трюмергауф и приглашении Иммы, а более мелким шрифтом, но в теплых выражениях, выразил свое удовольствие по этому поводу и обратился к дочери Шпельман со словами «Добро пожаловать при дворе». то чреватый последствиями вечер стучался уже в двери, и прежде чем языки успели как следует развязаться, все стало уже свершившимся фактом. Никогда еще так не завидовали тем 500 лицам, которые удостоились чести внесения в список приглашенных на бал. Никогда еще обыватель не пожирал утром глазами с такой жадностью отчет курьера, эти сверкающие газетные столбцы, из года в год поставляемые каким-то выродившимся дворянином-алкоголиком, и в которых было так много блеска и пышности, что читателю казалось, будто перед ним развертывается какое-то сказочное царство фей, тогда как на самом деле бал в старом замке не отличался чрезмерной роскошью, а скорее был довольно скромен и прост. Однако отчет излагал дело лишь до ужина, включая французский текст меню. А все, что происходило после ужина, и вообще все, что было тонкого и невесомого в этом событии, по необходимости осталось достоянием устной передачи. Графиня и Имма в колоссальном оливкового цвета автомобиле, остановившемся у ворот Альбрехта, прибыли в старый замок довольно точно к назначенному часу, хотя и не настолько точно, чтобы фон Бюльцубюль не имел времени побеспокоиться. В парадной форме, до пояса увешанной орденами, с блестящим каштановым хохолком на голове и золотым пенсне на носу, он с четверти восьмого стоял в центре украшенной военными доспехами кавалерийской залы, где собирались члены великогерцогского дома и высшие придворные чины, и, переминаясь с ноги на ногу, несколько раз посылал камер-юнкера в танцевальный зал узнать, не приехала ли Имма Шпельман. Ему приходили в голову самые неслыханные возможности. А что, если эта царица Савская явится слишком поздно? Ведь всего можно было ждать от той, которая прошла сквозь караул. Придется задержать вступление в зал великогерцогского кортежа. Двор вынужден будет ожидать ее, ибо ведь отдано распоряжение представить ее во что бы то ни стало первой. А с другой стороны, невозможно допустить, чтобы она явилась в танцевальный зал после великого герцога. Но, слава богу, ровно за минуту до половины восьмого она явилась со своей графиней. В зале почувствовалось сильное движение, когда встречавшие гостей камергеры проводили ее на предназначенное ей место, рядом с дипломатическими представителями, то есть поставили ее впереди дворянства, придворных дам, министров, президентов палат и вообще впереди всех, входивших в состав придворного общества. Флигель-адъютант фон Платов отправился с докладом великому герцогу в его покои. В кавалерийской зале Альбрехт, одетый в гусарскую форму, приветствовал, потупив глаза членов своего дома, предложил руку тетке Катарине, и после того, как фон Бюль, стоя в растворенных дверях, трижды ударил своим жезлом по паркету, двор вышел в танцевальный зал. Очевидцы уверяли потом, что всеобщее невнимание к высочайшим особам во время обхода залы положительно граничило с неприличием. Даже там, где находился в данную минуту Альбрехт с своей теткой, величественно шествовавшей рядом с ним, не замечалось надлежащего благоговейного сосредоточения, а начинались лишь торопливые поклоны и движения. Вообще же все лица, все глаза с жгучим любопытством были устремлены в одно место. Та, которая там стояла, имела врагов в зале, по крайней мере, среди женщин, среди представительниц женской линии Трюмергауфов, Принцлау, Верцанов и Платовых, которые помахивали своими веерами и бросали на нее острые, холодные дамские взгляды. Но потому ли, что ее положение уже настолько упрочилось, что критические отзывы не смели громко раздаваться, или она сама всем своим видом успела побороть затаенную вражду? Но на балу слышно было одно только мнение. И это мнение гласило, что Имма Шпельман прекрасна, как дочь сказочного царя гор. Вся столица на следующее утро, и писец в министерстве, и посыльный на углу улицы, могли описать во всех подробностях ее туалет. На ней было платье из светло-зеленого крепдышина с серебряным шитьем и вставкой на груди из старинных баснословно дорогих серебряных кружев. Головной бриллиантовый убор в виде коронки искрился разноцветными огнями в ее черных с отливом волосах, непослушно спадавших гладкими прядями на лоб, и низко спускавшаяся цепь, тоже из бриллиантов, дважды и трижды обвивала ее смуглую шею. Это маленькое, детское и в то же время поразительно серьезное и умное при своем детском облике фигурка с бледным личиком и огромными проникновенно говорящими глазами стояла на своем почетном месте рядом с графиней Левенжуль, которая была, как всегда, в коричневом, на этот раз атласном, платье. Когда кортеж подошел к Имме, она со сдержанно стыдливой грацией пажа скорее лишь наметила, чем сделала предписанный придворным этикетом реверанс. Но когда принц Клаус Генрих со светло-желтой лентой и плоской цепью фамильного ордена за постоянство на мундире, с серебряной звездой гримбургского грифа на груди, об руку с той бескровной кузиной, которая умела говорить только «да», «а», проходил мимо нее следом за великим герцогом, она улыбнулась, не открывая рта, и кивнула ему головой, как старый товарищ. И в эту минуту словно ток пробежал по собранию. Затем, после приветствия высочайшими особами дипломатического корпуса, начались представления и начались с Иммы Шпельман, хотя среди вновь приглашенных дам находились две графини Гунцкель и баронесса фон Шуленбург-Трессен. Извиваясь и улыбаясь вставными зубами, фон Бюль представил дочь Шпельмана своему государю. Посасывая короткой округленной нижней губой верхнюю, Альбрехт взглянул сверху вниз на ее сдержанный поклон пажа, а она, поднявшись, испытующе посмотрела своими красноречивыми глазами на большого гусарского полковника, стоявшего перед ней в надменном спокойствии. Великий герцог предложил ей несколько вопросов, тогда как по отношению ко всем другим, без исключения, он ограничивался одним только вопросом. Осведомился о здоровье ее отца, о действии источника Детлинды, спросил о том, как ей живется у нас, и она отвечала на эти вопросы своим надломленным голосом, поджав губки и вертя своей смуглой головкой. Потом, после некоторой паузы, быть может, то была минута душевной борьбы, Альбрехт выразил свое удовольствие видеть ее при дворе. Затем наступила очередь графини Левенжуль, склонившейся в глубоком реверансе с своим обычным куда-то в сторону убегающим взглядом. Эта сцена, Имма Шпельман перед Альбрехтом, долго оставалась излюбленной темой разговоров, и хотя в ней не было ничего особенного и прошла она, как должна была пройти, все же не хотели преуменьшать ее прелести и значения. Но апогеем вечера была не она. Апогеем была, по мнению одних, кадриль донер, в глазах других — ужин. В действительности же — разговор наедине между двумя главными персонажами пьесы. Короткая, неподслушанная никем беседа о содержании и положительном результате которой публика могла лишь догадываться. Завершение нежных битв на коне и пешком. Что касается парадной кадрили, то на следующий день нашлись люди, которые утверждали, что Имма Шпельман принимала в ней участие, и именно в паре с принцем Клаусом Генрихом. Здесь только первая половина соответствовала истине. Имма принимала участие в этом почетном танце, но кавалером ее был английский поверенный в делах, а принц Клаус Генрих — визави. Но и это было знаменательно. А еще знаменательнее было то, что большинство гостей на балу не только не удивились этому, как неслыханной вещи, а, напротив, приняли это как нечто, что чуть ли не само собой разумеется. Да, положение Иммы Шпельман было упрочено. То представление, которое создал себе народ о ней, царило. Народ узнал об этом только на следующий день и в зале на придворном балу. А фон Кнобельсдорф приложил все старания, чтобы это представление обнаружилось со всей той очевидностью, которую он считал необходимой. Дело не в том, что ее отличали от других исключительным вниманием, а в том, что для Иммы Шпельман был установлен специальный церемониал, и это сознательно и планомерно подчеркивалось. Оба дежурных церемонимейстера, камергеры по своему званию, представляли ей избранных танцоров, и когда она, отправляясь танцевать с каким-нибудь кавалером, вставала со своего кресла, поставленного рядом с низкой, обтянутой красным эстрадой, на которой сидела в обитых штофным шелком креслах великогерцогская семья, распорядители старались освободить для нее место под средней люстрой, как это делается, когда танцуют принцессы, и охраняли ее от столкновений с другими парами, что, впрочем, было нетрудно, так как и без того, когда она танцевала, около нее смыкался защищавший ее круг любопытных. Рассказывали, что когда принц Клаус Генрих в первый раз пригласил Имму Шпельман, возбуждение достигло такого предела, что какой-то общий вздох, какой-то форменный шелест пронесся по зале, и распорядителям стоило большого труда поддержать правильное течение бала и не дать гостям столпиться в жадном любопытстве вокруг Иммы и принца. Особенно дамы следили за этой одинокой парой с тем экзальтированным восхищением, которое, будь положение Иммы Шпельман хоть немного слабее, несомненно вылилось бы в форму ярости и злобы. Но каждый из 500 гостей слишком определенно чувствовал на себе давление и влияние того отношения к Имме, которое создалось в народе. Этого непреодолимого внушения снизу, чтобы не смотреть на это зрелище и глазами народа. Принцу, по-видимому, не было дано совета сдерживать себя. Его имя, и притом в сокращении, просто две буквы КГ, значились два раза на карте мисс Шпельман против двух танцев. Но принц и, кроме того, много раз подходил к Имме. Клаус Генрих и дочь Шпельмана танцевали. Ее смуглая рука лежала на перекинутой через плечо орденской ленте светло-желтого шелка, а ее правая обвивала ее легкую полудетскую фигурку. Левой рукой он, как всегда во время танцев, опирался в бедро и вел свою даму только одной рукой. Одной рукой. Настал час ужина, а с ним и выполнение одного из дальнейших условий церемониала, выговоренных фон Кнобельсдорфом для Иммы Шпельман. Впечатление получилось ошеломляющее. Дело шло о порядке размещения за ужином. В то время как главная масса гостей ужинала за длинными столами в картинной галерее и в зале 12 месяцев, для великогерцогской семьи, дипломатов и высших придворных чинов ужин был сервирован в серебряном зале. Ровно в 11 часов Альбрехт и ужинавшие вместе с ним проследовали туда той же торжественной процессией, как и при выходе в танцевальный зал. И мимо стоявших у дверей камер-лакеев, преграждавших доступ в серебряный зал неприглашенным, об руку с английским поверенным в делах, вошла туда и Имма Шпельман и ужинала за одним столом с великим герцогом. Это было чудовищно, но в то же время так естественно и последовательно после всего уже происшедшего, что изумляться или даже возмущаться этим значило бы обнаружить отсутствие здравого смысла. Сегодня нужно было быть на высоте положения пред лицом великих предзнаменований и событий. После ужина, когда великий герцог удалился в свои покои, и принцесса Гризельда с одним из камергеров открыла котельон, всеми снова овладело лихорадочное напряжение. Все ждали разрешения вопроса, позволено ли будет принцу поднести Имме Шпельман букетик. Очевидно, ему была дана такая инструкция — поднести, но не ей первой. Сначала он вручил по букетику тетке Катарине и одной из своих рыжеволосых кузин, а затем подошел к Имме Шпельман с букетиком сирени из дворцовых оранжерей. Собираясь поднести к своему носику прелестный букет, она почему-то вдруг остановилась, словно оробев, и только после того, как он с улыбкой кивнул ей головой, приглашая ее этим жестом исполнить свое намерение, она решилась вдохнуть запах цветов. Затем они, спокойно беседуя, довольно долго танцевали. И, несмотря на их наружное спокойствие, именно во время этого тура произошел тот неподслушанный разговор, та беседа с осязательным житейским содержанием и положительным результатом, о которой мы говорили выше. Вот она. «На этот раз вы довольны моими цветами, Имма?» «Да, принц. Ваша сирень прекрасна и пахнет, как должны пахнуть цветы. Она мне очень нравится». «Правда, Имма? А бедный розовый куст там, во дворе внизу. Мне жаль его. Ведь вам неприятны его розы с их запахом тления». «Нет, я не сказала бы неприятны, принц». «А отрезвляют? Расхолаживают вас, да?» «Да, это пожалуй». «Рассказывал ли я вам народное поверье о том, что этот розовый куст дождется своего избавления? Это будет в день всеобщего счастья, и он даст тогда розы, которые не только будут прекрасные, но будут обладать и нежным естественным ароматом. Да, принц, но до этого еще далеко. Нет, Имма, надо приблизить эту минуту, надо действовать. Решиться надо и отбросить все колебания и сомнения, маленькая Имма. Скажите мне сегодня, теперь есть у вас доверие ко мне? Да, принц, в последнее время у меня явилось доверие к вам. Вот видите, слава богу, разве я не говорил, что в конце концов мне удастся этого добиться? Так вы верите теперь, что это серьезно, очень серьезно, что наши отношения для меня вопрос жизни? Да, принц, в последнее время мне кажется, что я могу поверить этому. Наконец-то! Наконец, нерешительная маленькая Имма! О, благодарю вас от всего сердца! Значит, у вас достанет смелости стать об руку со мною перед лицом всего света? Ведь мы же с вами одно! Благоволите вы, ваше королевское высочество, стать об руку со мной, если вам угодно. Я сделаю это, Имма, открыто и твердо. Но я имею право сделать это лишь под одним условием, под тем условием, что мы не будем стремиться к счастью, как к нашему личному делу, лишенному общественного значения, а будем смотреть на все с точки зрения великого, с точки зрения целого. Потому что общественное благо и наше счастье взаимно обусловливают друг друга, ведь вы понимаете это. Хорошо сказано, принц. Ведь без наших занятий по вопросам общественного блага я вряд ли решилась бы отнестись к вам с доверием. А без вас, Имма, без согревшее мое сердце, я вряд ли пришел бы к этим серьезным занятиям. Ну, посмотрим, что мы можем сделать каждый на своем посту, принц. Вы у своих, а я у моего отца. Маленькая сестра, — сказал он, не теряя спокойного выражения лица, и привлек ее в танце ближе к себе. Маленькая невеста. И действительно, это было обручение. Беспримерное, небывалое обручение. Конечно, этим было не все еще сделано. Вернее, мало что сделано. И, оглядываясь теперь на весь пройденный путь, можно смело сказать, что не будь налицо одного фактора, или будь он несколько иным, всему делу и после этого разговора грозила бы опасность распасться в ничто. Поэтому летописец чувствует искушение воскликнуть: «Какое счастье, что во главе дел стоял муж», твердо, бесстрашно и даже не без иронии смотревший в лицо времени и не признававший невозможности какого-либо события только потому, что оно до тех пор никогда не случалось. Доклад, который его превосходительство фон Кнобельсдорф сделал через неделю после этого достопамятного бала своему государю, великому герцогу Альбрехту II в старом замке, заслуживает быть занесенным на страницы истории. За день до этого доклада министр-президент председательствовал в заседании Совета министров, о котором курьер мог сообщить лишь то, что там обсуждались финансовые вопросы и семейные дела великогерцогского дома. Причем это было напечатано в газете курсивом. Министры по всем вопросам пришли к единогласному решению. Таким образом, во время аудиенции у Альбрехта позиция фон Кнобельсдорфа была очень сильна. За ним стояла не только неопределенная масса народа, но и единодушно выраженное мнение и воля правительства. Беседа в холодном от сквозняков в кабинете Альбрехта заняла почти столько же времени, как и разговор в маленьком желтом зале во дворце Эрмитаж. Пришлось даже сделать перерыв, во время которого великому герцогу был подан лимонад, а фон Кнобельсдорфу стакан портвейна с бисквитом. Однако продолжительность доклада была вызвана исключительно важностью обсуждавшегося вопроса, а не трудностью преодолеть сопротивление монарха, ибо Альбрехт совсем не сопротивлялся. В своем высоко застегнутом сюртуке, скрестив на груди худые и нежные руки, надменно подняв тонкую голову с острой бородкой и сдавленными висками, и опустив веки, он посасывал нижней короткой округленной губой верхнюю, и слушал речь фон Кнобельсдорфа, изредка слегка наклоняя голову, что одновременно могло выражать и согласие, и неодобрение, деловитое, безучастное согласие при спокойном и холодном ограждении достоинства своей недосягаемой особы. Фон Кнобельсдорф сразу вошел в самую суть дела и стал говорить о сношениях принца Клауса Генриха с замком Дельфиненорт. Альбрехт знал об этом. Даже к нему в его уединение проник смутный отголосок событий, волновавших весь город и всю страну. Знал он и брата своего Клауса Генриха, который в старые годы шарил, болтал с лакеями и, ударившись лбом о большой карточный стол, плакал от боли, так что по существенным пунктам ему не нужно было разъяснений. Слегка пришепетывая и покраснев на мгновение, он дал понять это фон Кнобельсдорфу. «Так как он, фон Кнобельсдорф, — прибавил герцог, — не принял мер к тому, чтобы помешать этим сношениям, а, напротив, по мере сил способствовал сближению принца с дочерью миллиардера, то он заключает, что фон Кнобельсдорф одобряет шаги принца, хотя он, великий герцог, не понимает, к чему это может привести». «Правительство, — ответил фон Кнобельсдорф, — стало бы в пагубное и могущее подорвать его авторитет противоречия с волей народа, если бы воспротивилось осуществлению намерений принца». «Так у моего брата имеются определенные намерения?» «Он долго действовал без плана», — ответил фон Кнобельсдорф, «повинуясь исключительно влечению сердца. Но с тех пор, как принц в согласии с народом стал на реальную почву, его желания вылились в форму определенных практических стремлений». «Этим вы хотите сказать, что публика одобряет шаги принца?» «Рукоплещет им ваше королевское высочество, видит в их успехе осуществление своих сокровеннейших надежд». И тут фон Кнобельсдорф еще раз развернул перед герцогом мрачную картину положения страны, картину нужды и колоссальных затруднений. Где искать помощи и исцеления? Только там. Там, в городском парке, в этом втором центре столицы, в резиденции Хилова, денежного короля, нашего гостя и сожителя, образ которого народная фантазия связала с заветными мечтами народа, и которому ничего не стоит положить конец всем нашим бедам. Если бы удалось склонить его помочь нашему государственному хозяйству, то оздоровление его было бы обеспечено. Пойдет ли он на это? Судьбе угодно было связать взаимным чувством единственную дочь денежного властелина и принца Клауса Генриха. Неужели же идти наперекор этому мудрому и счастливому стечению обстоятельств? Ради застывших, отживших традиций пренебречь союзом, который принесет с собой такое безмерное счастье стране и народу? А что он принесет это счастье, есть полное основание думать, и в этом его оправдание и высшая законность. При этом условии, то есть если бы Самуэль Шпельман согласился, скажем прямо, финансировать государство, связанный союз, раз это слово уже произнесено, не только допустим, но необходим, в нем спасение, его требует благо государства, и далеко за пределами Великого Герцогства, всюду, где заинтересованы в упорядочении наших финансов, в предупреждении паники в экономической жизни страны, молят небо об этом союзе. При этих словах великий герцог вставил вопрос тихо, не поднимая глаз и иронически улыбаясь. «А порядок престола наследия?» — спросил он. «Закон, — твердо ответил фон Кнобельсдорф, — дает вам, ваше королевское высочество, средства устранить все затруднения династического характера. Возведение в дворянское достоинство и даже дарование более высокого, уравнивающего положение сана, отнесено у нас, как и везде, к прерогативам монарха. И трудно указать в истории случай более веского повода к осуществлению этих прав. Этот союз несет в самом себе свое оправдание. Почва для него давно уже подготовлена в умах народа, и признание его правомерности государственной властью и государем было бы в глазах народа ничем иным, как только внешней санкцией его сокровеннейшего желания. Сказанное дало возможность фон Кнобельсдорфу перейти к популярности Иммы Шпёльман, к многозначительной демонстрации, имевшей место по случаю ее выздоровления после легкого недомогания, к тому почти королевскому сану, которым это необыкновенное существо наделено было фантазией народа. И его морщинки у глаз играли, когда он напомнил Альбрехту о старинном предсказании, жившем в памяти народа, и говорившим о принце, которому одной рукой суждено будет дать стране больше, чем другие когда-либо могли дать ей двумя. И красноречиво изобразил, как союз Клаус Генриха с дочерью Шпёльмана явится в глазах народа исполнением этого предсказания и, следовательно, чем-то предуказанным свыше, а потому правомерным. Фон Кнобельсдорф высказал еще много умных, свободных и хороших мыслей. Он упомянул о том, что в жилах Иммы Шпёльман течет кровь четырех народов. Кроме германской, португальской и английской, еще, как говорят, немного издревле благородной индейской крови. Я отметил, что от смешения рас, которое оказывает возрождающее действие на старые роды, можно ожидать всего лучшего для династии. Но в высшей точке в своем красноречии старый, свободный от предрассудков министр достиг тогда, когда повел речь о неизмеримо благотворных переменах, которые внесет в экономическое положение самого двора, нашего задолженного и стесненного двора, смелый брак наследника престола. И как раз в этот момент Альбрехт высокомернее всего сосал свою верхнюю губу. Покупательная сила денег падала, расходы возрастали, согласно экономическому закону, столь же обязательному для сметы придворного ведомства, как и для любого частного хозяйства. А увеличение доходов было невозможно. Но состоянию государя не приличествует быть меньше состояния того или другого подданного. В интересах монархии недопустимо, чтобы в жилище маловара Уншлита было уже с давних пор центральное отопление, которого никак не может дождаться старый замок. Нужна помощь во многих отношениях, и благо тому царскому дому, которому представляется такой исключительный случай. В наше время замечается, что былая стыдливость по отношению к денежным делам исчезает при дворах. Самоотвержение, с которым прежде государи приносили величайшие жертвы, чтобы скрыть от глаз публики те свои денежные дела, которые могли ослабить обаяние государя, теперь уже не встречается. И процессы учреждения ОПЕК, сомнительные продажи, стали обычным явлением. Но разве не следует предпочесть этим мелочным мещанским приемам союз с державным капиталом? Союз, который раз навсегда поставит величие монархии выше всяких экономических дрязг и даст ей возможность являться пред народом со всеми теми внешними атрибутами, которых от нее требует народ. Так спрашивал фон Кнобельсдорф, и сам же с полной откровенностью, не прибегая ни к каким изворотам, давал утвердительные ответы на свои вопросы. Короче говоря, его речь была так мудра и неотразима, что он покинул старый замок, увозя с собою согласие и полномочия великого герцога. Герцог дал эти последние надменным тоном и слегка пришепетывая, полномочия достаточно широкие для заключения невиданных дотоле соглашений, конечно, при условии, что и Имме Шпёльман удалось сделать свое дело. Так шли события достопамятной чередою, приближаясь к вожделенной развязке. Еще до исхода декабря называли поименно людей, которые видели, сами видели, а не от других слышали, как в одно снежное пасмурное утро в 11 часов обергофмаршал фон Бюльцубюль в шубе с цилиндром на голове и с золотым пенсне на носу вышел из придворной кареты у подъезда Дельфини-Норта и, извиваясь, вошел в замок. В начале января можно было встретить в городе лиц, готовых поклясться, что человек, который тоже в утренний час и тоже в шубе и цилиндре, вышел из подъезда Дельфини-Норта, мимо скалившего зубы плюшевого негра и с лихорадочно горящими глазами вскочил в поджидавший его экипаж, был никто иной, как наш министр финансов доктор Криппенрейтер. В то же время в официозном курьере, появились первые заметки о слухах по поводу предстоящей в великогерцогском доме помолвки. Заметки, подготовлявшие публику, зондировавшие почву и постепенно и понемногу становившиеся все определеннее и определеннее, пока, наконец, газета не назвала открыто оба имени — Клауса Генриха и Иммы Шпельман. В соединении этих имен не было ничего нового, но напечатанные черным по белому они действовали как крепкое вино. Читая газетные статьи, вызванные этим сообщением, интересно было следить за положением, которое заняла наша просвещенная и свободомыслящая пресса по отношению к вопросу, так интересовавшему низы народа, именно к предсказанию цыганки, которое приобрело настолько крупное политическое значение, что и образованные, просвещенные люди вынуждены были высказаться по этому поводу. «Пророчество, хиромантию, колдовство и прочее», — заявил курьер, — «поскольку речь идет о судьбе отдельных лиц, следует, конечно, отнести к темной области суеверия. Это наследие седого средневековья и осмеяние, достойны те безумцы, которые позволяют ловким плутам, в городах, конечно, этого уже не бывает, выманивать у себя кровные денежки из карманов за предсказание их никому не нужного будущего по линиям руки, по картам или кофейной гуще, которые верят в заговоры, гомеопатию и просят выгонять бесов, вселившихся в их больную скотину. Точно не сказано еще у апостола, о валах ли печется Бог. Но применительно к великим событиям, когда речь идет о решающих поворотных моментах в судьбах целых народов и династий, нельзя сказать, чтобы научно дисциплинированная мысль безусловно не мирилась с представлением о том, что раз является доказанным, что время лишь иллюзия, и всякое событие истинному познанию должно представляться неподвижно сущим вечности, такие покоящиеся в лоне будущего перевороты могут заранее потрясать душу человека и являться ему в видении. И в доказательство этого усердная газета давала читателям обширную ученую статью, любезно предоставленную в ее распоряжение одним из университетских профессоров и представлявшую обзор всех тех случаев в истории человечества, когда предсказания и гороскопы, сомнамбулизм, ясновидение, сбывшиеся сны, лунатизм, раздвоение личности и внушение сыграли крупную роль. Чрезвычайно ценный меморандум, который не остался без влияния на образованные круги общества. Пресса, печать, двор и публика шли нога в ногу дружным строем и в полном согласии. И, несомненно, курьер не дал бы воли своему языку, если бы его философские услуги были в те дни преждевременны и нетактичны. Если бы, говоря короче, переговоры в Дельфининорте не близились к благоприятному концу. Теперь довольно точно установлено, как протекали эти переговоры, и как затруднительно, как мучительно было положение наших поверенных, как того, на долю которого в качестве ближайшего лица ко двору выпала деликатная миссия подготовить личное сватовство принца Клауса Генриха, так и высшего блюстителя наших финансов, пожелавшего, несмотря на серьезно расстроенное здоровье, самолично вести столь важные для страны переговоры со Шпельманом. Здесь, во-первых, нужно принять во внимание угрюмый и раздражительный характер Шпельмана, а во-вторых, не забывать, что этот удивительный маленький человек далеко не так был заинтересован в удачном, с нашей точки зрения, исходе переговоров, как мы. Кроме любви Шпельмана к дочери, открывшей ему свое сердце и посвятившей его в свое прекрасное намерение жить, любя для блага людей, у наших уполномоченных не было ни одного козыря, и уж, конечно, доктор Криппенрейтер не мог придать своим желаниям характера условий, необходимых для осуществления того, что мог предложить фон Бюль. Говоря о принце Клаусе Генрихе, Шпельман называл его не иначе, как «молодым человеком», и проявлял так мало радости по поводу перспективы выдать свою дочь за королевское высочество, что доктор Криппенрейтер, как и фон Бюль, не раз попадал в самое затруднительное положение. «Если бы у него были какие-нибудь знания, какое-нибудь настоящее занятие», — досадливо ворчал Шпельман. «А то молодой человек, который только умеет что заставить кричать себе «ура». Он очень рассердился, когда в первый раз упомянули о марганатическом браке. Его дочь, заявил он, once for all, не будет незаконной женой и не рождена для марганатического брака. Жениться так жениться. Но в этом отношении интересы династии страны вполне совпадали с желаниями Шпельмана. Необходимо было потомство, способное по праву унаследовать престол. И фон Бюль был облечен всеми теми полномочиями, которых фон Кнобельсдорфу удалось добиться от великого герцога. Что касается миссии доктора Крепенрейтера, то она удалась не благодаря красноречию ее носителя, а исключительно благодаря отцовской нежности Шпельмана. Благодаря готовности отца, больного, пресыщенного человека, являвшегося в глазах всех каким-то невиданным чудищем и потому давно привыкшего ко всему необычному, готовности отца сделать угодное своей единственной дочери и наследнице, которая в конце концов могла и сама, если ей угодно, решить, в каких государственных бумагах желает она поместить свое состояние. Таким образом пришли к некоторому соглашению, которое держалось сначала в глубокой тайне и обнаружилось лишь постепенно, самим ходом событий. Расскажем о нем в нескольких словах с объективностью летописца. Помолвка Клауса Генриха с Иммой Шпельман была одобрена и признана Самуэлем Шпельманом и Гримбургским домом. Одновременно с обнародованием в правительственном вестнике этой помолвки предполагалось возвестить и о возведении невесты в графское достоинство с пожалованием ей какой-нибудь измышленной фамилии, в романическо-дворянском вкусе, вроде той, которую принял Клаус Генрих на время своего путешествия по прекрасному югу. В день же бракосочетания супруга наследного принца должна была быть возведена в княжеское достоинство. Оба пожалования были освобождены от уплаты гербового сбора, который исчислялся в 4800 марок. На первое время, и только для того, чтобы общество успело свыкнуться с мыслью о браке, заключается марганатический брак. В тот же день, когда окажется, что Бог благословил Имму потомством, Альбрехт II, в уважение к необычайным обстоятельствам, объявит марганатическую супругу своего брата законной и полноправной, и пожалует ей достоинство принцессы Великогерцогского дома с титулом Королевского Высочества. Новый член владетельного дома отказывается от всякого участия в уделах. Что же касается придворного церемониала, то при заключении марганатического брака был предусмотрен только малый прием раут. При торжестве же объявления брака законным предположена была более высокая и совершенная форма чествований, большой прием с принесением поздравлений. Самуэль Шпельман, с своей стороны, соглашался устроить государству заем в 350 миллионов марок, и притом на таких отечески мягких условиях, что ссуда имела почти все признаки дара. Сам великий герцог Альбрехт сообщил об этих решениях наследному принцу. Снова стоял Клаус Генрих перед братом в большом кабинете с его сквозняками и растрескавшейся плафонной живописью, как и в тот раз, когда Альбрехт передавал ему обязанности по представительству и в официально-служебной позе выслушивал важные сообщения. Он надел для этой аудиенции мундир майора гвардейских стрелков, а великий герцог был в черном сюртуке и шерстяных рукавчиках, которые он с некоторых пор стал носить. Тетка Катарина связала ему их из темно-красной шерсти для защиты от простуды, так как из высоких окон старого замка сильно дуло. Когда Альбрехт окончил свою речь, Клаус Генрих сделал шаг в сторону, чтобы при поклоне щелкнуть каблуками, и сказал: «Прошу тебя, любезный Альбрехт, разрешить мне повергнуть к твоим стопам сердечную и верноподданнейшую благодарность от себя и от имени всей страны. Ибо, в конце концов, ты являешься виновником нашего счастья, и удвоенная любовь народа вознаградит тебя за твое великодушное решение». Он пожал худую и нежную руку брата, которую тот подал ему, не отрывая локти от туловища и держа ее у самой груди. Короткая округленная нижняя губа великого герцога была выдвинута вперед, веки опущены. Он ответил тихо и пришепетывая: Я тем менее склонен создавать себе иллюзии о любви народа ко мне, что, как ты знаешь, могу без особого огорчения отказаться от этой проблематической любви. При этом вопрос, стою ли я ее, имеет второстепенное значение. Я являюсь к отходу поезда на вокзал, чтобы подать знак «трогаться». Это не столько почтенно, сколько нелепо, но так или иначе это моя обязанность. Иное дело ты. Ты родился в рубашке, тебе все удается. Желаю тебе счастья, — сказал он и поднял веки, открыв свои голубые глаза с их выражением одиночества во взоре. В эту минуту видно было, что он любит Клауса Генриха. «Желаю тебе счастья, Клаус Генрих, но не слишком много, чтобы ты не успокоился, блаженно погрузившись в любовь народа. Впрочем, я уже сказал, что тебе все удается. Твоя избранница — не рядовая женщина, у нее так мало обывательских черт, наконец, у нее нет определенного национального характера, она смешанной расы. Мне говорили, что в ее жилах течет даже индейская кровь. Быть может, это хорошо. С такой подругой ты, может быть, меньше рискуешь опуститься». «Несчастье, — сказал Клаус Генрих, — не любовь народа никогда не заставит меня перестать быть твоим братом». Он ушел. Ему предстояло еще пережить тяжелую минуту. Разговор с глазу на глаз со Шпельманом, у которого он должен был лично просить руки Иммы. Тут ему пришлось проглотить все то, что уже проглотили наши посредники, так как Самуэль Шпельман не обнаруживал ни малейшей радости и скрипучим голосом наговорил ему много горьких истин. Наконец и это было позади, и наступило долгожданное утро. В правительственном вестнике красовалось сообщение о помолвке. Тогда долго копившееся напряжение разрешилось бесконечным ликованием. Степенные люди махали друг другу носовыми платками при встрече и обнимались на рынке. На флагштоках взвелись к небу флаги. Но в тот же день во дворце Эрмитаж получено было известие, что Рауль Ибербейн покончил с собой. Ничтожная, вздорная история, о которой не стоило бы рассказывать, если бы она не привела к такой ужасной развязке. Мы не станем доискиваться виновных в ней. У могилы доктора образовалось две партии. Одни, пораженные его отчаянным поступком, говорили, что коллеги довели его до могилы. Другие заявляли, пожимая плечами, что поведение его было так невозможно и сумасбродно, что принятые против него строгие меры являлись прямо необходимыми. Оставим этот вопрос открытым. Как бы то ни было, трагический исход не находил себе достаточного объяснения. То был совершенно недостойный такого человека, как Рауль Ибербейн, повод наложить на себя руки. Теперь расскажем, как было дело. На Пасху прошлого года наставник предпоследнего класса нашей гимназии, страдавший болезнью сердца, получил долгосрочный отпуск по болезни, и освободившаяся должность наставника была поручена доктору Ибербейну. Несмотря на сравнительную его молодость, ввиду его ревностного отношения к своим педагогическим обязанностям и неоспоримых успехов, достигнутых им в средних классах. Это был удачный выбор, как оказалось. Никогда еще успехи класса не стояли на такой высоте, как в этом году. Преподаватель, находившийся в отпуску, пользовавшийся, вообще говоря, любовью своих коллег, по всей вероятности, вследствие болезни, в свою очередь связанной с симпатичной самой по себе, но при излишестве опасной склонностью, а именно склонностью к пиву, был хотя и живой, но ленивый и туповатый господин, смотревший сквозь пальцы на занятия и каждый год переводивший в выпускной класс очень плохо подготовленных учеников. Со вступлением доктора Ибербейна во временное исполнение обязанностей наставника в классе воцарился новый дух, и никто этому не удивился. Знали его неприятное служебное рвение, его одностороннее и беспокойное усердие, и предвидели, что он не упустит благоприятного случая выдвинуться и осуществить несомненно питаемые им честолюбивые замыслы. Скука и лень сразу исчезли из класса. Доктор Эбербейн предъявлял очень высокие требования и с неподражаемым искусством умел заставить заниматься самых ленивых и упорных учеников. Молодые люди боготворили его. Его покровительственная, отеческая и добродушно-шумливая манера обращения захватывала и возбуждала. Так что преодолевать с этим учителем все трудности стало для учеников вопросом чести. Он привязал их к себе тем, что устраивал с ними воскресные прогулки, на которых позволял курить, и пленял их фантазию молодецкими и веселыми фанфаронадами о величии и суровости моря жизни. А по понедельникам они снова встречали в своем вчерашнем товарище учителя и весело, с увлечением принимались за работу. Так прошло 3/4 учебного года, как вдруг перед Рождеством было объявлено, что пользовавшийся отпуском учитель, несколько оправившись от болезни, возобновит после каникул занятия, вступит снова в исполнение обязанностей классного наставника. Тогда увидели, что за человек доктор Эбербейн, что скрывается за этим зеленым цветом лица и развязной покровительственной манерой держать себя. Он возмутился, стал спорить, заявил громкий и с формальной стороны вряд ли правильный протест против того, что у него, человека, за истекшие 3/4 года сжившегося с классом, делившего с ним труд и отдых и почти доведшего его до конца, теперь, на последнюю четверть года, отнимают этот класс и снова отдают преподавателю, который 3/4 года провел в отпуску. Это было вполне понятно и объяснимо, и по человечеству нельзя было ему не сочувствовать. Без сомнения, он рассчитывал передать директору, ведшему выпускной класс, образцовых учеников, подготовленность и развитие которых подчеркнули бы педагогические способности Эбербейна и ускорили бы его карьеру. Его должна была огорчать мысль, что другой пожнет плоды его горячей преданности делу. Но если его неудовольствие было извинительно, то неизвинительно было его безумие. А когда директор не внял его просьбам, он, к сожалению, стал вести себя действительно как безумный. Он потерял голову, потерял равновесие, привел в движение ад и небо, чтобы не дать этому шалопаю, пивному сердцу, «черствому сапожнику», как он беспощадно называл бывшего в отпуску учителя, «отнять у него класс». И когда он одинокий, как и следовало ожидать, не встретил поддержки в учительской коллегии, несчастный забылся до такой степени, что стал подстрекать к возмущению веренных ему учеников. «Кого они желают иметь своим учителем на последнюю четверть года?» — спросил он их с кафедры. «Его или того другого?» Фанатизированные его крайним возбуждением, они закричали, что хотят его. Тогда пусть благоволят сами взяться за дело. Стать на определенную сторону и действовать дружно, — сказал он. И кто знает, что он в своем раздражении хотел этим сказать. Но когда после каникул возвратившийся из отпуска наставник вошел в класс, его встретили ревом, продолжавшимся несколько минут, в котором слышалось имя доктора Эбербейна. Скандал был налицо. Его по возможности постарались затушить. Мятежники не понесли почти никакого наказания, так как доктор Эбербейн, как только было наряжено следствие, сам внес в протокол то, что он говорил ученикам. Но и по отношению к нему самому власти были весьма склонны закрыть глаза на происшедшее. Ценили его усердие и способности. Некоторые ученые труды его, плод ночной усердной работы, сделали имя его известным. Им дорожили в высших сферах, сферах, с которыми, надо заметить, ему не приходилось сталкиваться лично и которых он поэтому не успел озлобить своим снисходительно-отеческим отношением. Наконец, он был воспитателем принца Клауса Генриха, это тоже имело значение. Словом, то, чего можно было ожидать, простое увольнение от службы, ему не грозило. Главный училищный совет Великого Герцогства, в который поступило это дело, сделал ему строгий выговор, и доктору Эбербейну, который сейчас же после разразившегося скандала прекратил свою педагогическую деятельность, был дан временный отпуск. Но люди, близко стоявшие к делу, уверяли потом, что предполагалось только перевести Эбербейна в другую гимназию, что в высших сферах не желали ничего лучшего, как предать забвению эту историю, и что доктору ничто не мешало создать себе еще действительно блестящее будущее. Все могло еще принять хороший оборот. Но если власти проявили снисходительность, то тем враждебнее было положение, занятое по отношению к доктору Бербейну коллегами. Союз учителей сейчас же организовал суд чести, чтобы дать удовлетворение своему популярному сочлену, отвергнутому учениками-наставнику с пивным сердцем. Письменный приговор, врученный Бербейну, который уединенно жил в своей меблированной комнате, гласил следующее. Так как он отказался передать своему коллеге, которого временно замещал, обязанности наставника в предпоследнем классе, так как он возбуждал умы против него и подстрекал даже учеников к оказанию неповиновения, то он, Бербейн, поступил настолько неколлегиально, что его поступок должен быть признан нечестным не только в узкопрофессиональном, но и в общежитейском смысле. Так гласил приговор. Последствием его, как все и ожидали, было то, что доктор Бербейн, который и раньше лишь номинально числился членом Союза, заявил о своем выходе из него, и этим, как полагали многие, дело могло бы и ограничиться. Но потому ли, что замкнуто живший доктор не знал о благоволении, которое питали к нему в высоких сферах, потому ли, что положение казалось ему более безнадежным, чем оно было в действительности, или он не вынес бездействия, не в силах был помириться со временной потерей любимого класса, или слово «нечестный» отравило ему кровь, или, наконец, душа его вообще была недостаточно сильна, чтобы вынести этот ряд потрясений, только через 5 недель после Нового года хозяева нашли его на плохоньком ковре его комнаты с таким же зеленым цветом лица, как и всегда, но с пулею в сердце. Так кончил Рауль Бербейн. Вот где он оступился, вот что привело его к гибели. «Ну вот видите!» Эти слова слышались при всех толках о его печальном конце. Беспокойный, не возбуждавший симпатии человек, которого никогда не видали за приятельским столом, как человека среди людей, который высокомерно отвергал всякую близость, который холодно отдал всю свою жизнь делу и поэтому мнил себя вправе относиться ко всему миру с отеческой снисходительностью, лежал теперь сраженный. Первое затруднение, первая неудача на этом поприще дела сломила его самым жалким образом. Немногие из жителей столицы пожалели его, никто не поплакал о нем, кроме одного только главного врача госпиталя Доротеи, единомышленника и друга Бербейна, и, быть может, белой женщины, у которой он иногда играл в карты. Но Клаус Генрих с почтительным и теплым чувством постоянно хранил память о своем несчастном учителе.